Автор истории – Лариса Львова. Дело о банде сортировщиков. Часть первая. Снова в строю. Майор в отставке Сухарев вышел от кадровички и сначала запнулся о ковровую дорожку ботинком, под которым скрывался протез ступни. Потом дважды поскользнулся на натертом паркете. Трость он не взял принципиально. Не из-за того, чтобы произвести впечатление этакого кузнечика-бодрячка, который с оторванной лапкой скачет, а потому что считал средство реабилитации вредным. Привыкнешь к трости, привыкнешь к необратимым изменениям в своем теле. Ступню он потерял во время последнего задержания, когда оставшиеся в живых члены банды лутошинцев пытались укрыться в паровозном депо за металлической дверью на рельсе и роликах, катили ее втроем. А он только и успел втиснуться наполовину в зазор. Уложил одного сразу, второй стал доставать оружие и тоже угодил под пулю. Третий, падая, пальнул в ступню. Не прицельно, а просто откинув в вагоне руку. Сухарева привезли на газике М-ке в госпиталь. Там, под пальцами хирургов, он не кричал. Рычал, и не столько от боли, сколько от мысли, что теперь вся жизнь псу под хвост. Годы учебы, курсантской подготовки, службы. Кости-то ему собрали, но началась инфекция. Он до последнего держался, воюя за ногу, оттягивал операцию. Но ступню отняли. А после отхватили ногу по голень. Послеоперационные боли показались комариным укусом по сравнению с фантомными, когда невыносимо терзала уже отсутствующую часть ноги. Но хуже всего оказался результат комиссии. Негоден по состоянию здоровья. И в самом деле, кому нужен безногий майор НКВД управления по борьбе с бандитизмом? Лекции курсантам читать? Так лекторов развелось немерено после академии. Не обстрелянных, в засадах не сидевших. Зато грамотных и с хорошо подвешенным языком, часами рассказывающих о политической обстановке. Но он раз за разом подавал прошение, давил на нервы кадровички. В последний раз она сказала, что отдаст приказ не пускать его в управление. И если бы не определенные события, ему бы даже на крыльцо зайти не дали». Вот от этого-то спотыкался, поскальзывался майор Сухарев от данной ему надежды. Радость-то тоже иногда с ног валит, не только горе. Кадровичка сказала: «Ждите, вам позвонят». Он опоздал на трамвай, который показал ему обледенелое заднее стекло. Придется идти через полгорода по тротуару, на котором под снежным крошевом скрывается ледок. Трамваи-то в такой снегопад точно встанут из-за заносов. А что делать? Вдруг позвонят уже через час. И Сухарев заторопился, заскользил, хватаясь обеими руками за деревянные стены домов. «Эш, среди бела дня нажрался!» — сказала тетка с лотком пирожков в теплых и удобных валенках, в белых нарукавниках поверх тулупа. Сухарев только скользнул по ней опытным наметанным взглядом, и она и отошла, не оборачиваясь. Почуяла крыса железный капкан. Домой, в свою комнатенку на первом этаже каменного здания, он ввалился только через 3 часа. Соседка по коммуналке тетя Надя, сухонькая старушка из, как говорится, старорежимных, сразу поняла. «Повезло, Андрюша. Взяли?» «Обещали позвонить. Звонка не было?» — спросил он, едва переводя дух. «Нет, но я уверена, уверена, что скоро позвонят». Всплеснула руками, которые от худобы походили на веточки, тетя Надя. «Чайку поставить? У меня еще остался морковный. Праздник ведь». «Ставьте, тетя Надя. У меня штук 6 баранок из прошлого пайка». Сухарев недолюбливал соседку, отцу которой раньше принадлежал весь дом. Осознавал, что глупо судить о человеке по его родословной. Но ничего поделать с собой не мог. Воспоминания о голодном детстве оказались очень живучими. Тогда он просил милостыню, а разодетые барыни с толстомордыми детьми брезгливо морщились и отворачивались. Теперь тетя Надя ютилась в бывшей гладильной. Самому Андрею выделили по ордеру прежнюю прачечную, Большое помещение с неровным полом и люком, где когда-то был сток воды. Кухню он оборудовал из общего помещения. Телефон ему провели по служебной необходимости. Так и жили. Вечно подозрительный майор и старушка, которая пыталась угодить соседу или хотя бы не прогневить его своим обществом. Тетя Надя захлопотала у железной печки, жравшей слишком много дров. Андрей же в своей комнате снял протез и осмотрел культю. «Плохо дело. Подложенная ткань с ватой пропиталась сукровицей. Появился отек. Про боли говорить нечего. Она просто рвала ногу. Пришлось взять костыли, которые ему после операции всучила тетя Надя. Раньше они принадлежали ее отцу, сдохшему от барской болезни. Подагры». На кухне на самодельном столе уже появилась скатерть со слежавшимися складками, блюдо с двумя кусочками сахара, вкладом тети Нади в праздник, и чайная пара. На печке пускал пар закопченный чайник, воняя травой и нищетой. Андрей выложил баранки на блюдо, но налил себе чаю в кружку. Тетя Надя взяла баранку с дрогнувшими пальцами, Сухарев помог ей справиться с тяжелым чайником. Старуха стала по глоточку втягивать чай. Послышался невозможно противный хлюпающий звук. С таким в госпитале раненый боец рабоче-крестьянской милиции, у которого была раздроблена челюсть, учился заново есть и пить. Видимо, лицо Андрея исказилось. Тетя Надя положила свою баранку на блюдо и тихо сказала: «Я уже сыт, Андрюша. Пойду прилягу. Погода нынче слякотная». И вышла. Ну не бежать же за ней. Сухарев в одиночку отпраздновал свое включение в следственно-оперативную группу и стал ждать звонка. Время шло. Крохотные у самого потолка окна затягивали сумерки. Большая стрелка на часах, похожая на восклицательный знак, неумолимо тянула за собой маленькую. А звонка все не было. Сухарев несколько раз выходил через черный вход покурить, смолил папиросу за папиросой. Вот уже и ночь упала на город, превратила мглу за окном в тьму выколи глаз. Телефон молчал. В первом часу ночи Сухарев пришел в кухню, чтобы глотнуть холодного чая. Появилась и тетя Надя, кутаясь в шаль. Она была бледна, как смерть, но еле шевеля синеватыми губами, предложила помощь. «Позвонят обязательно. Но я же вижу, как ты мечешься, Андрюш. Приляг хоть на чуть-чуть. А я у телефона сяду. Сразу возьму трубку, как зазвонит». Ее огромные бледно-голубые глаза в морщинистых веках смотрели словно не отсюда, из бывшей подсобки, превращенной в кухню, а откуда-то издалека. И Сухарев согласно кивнул. Ушел к себе, вытянулся на кровати. Боль потихоньку стала отступать. Казалось, он только на секунду закрыл глаза. Очнулся от пронзительного звонка. «Чёртова вредительница не разбудила!» — подумал Сухарев, сгреб костыли и еле успел взять трубку. Раздался незнакомый голос. «Майор в отставке Сухарев, второе отделение ГУББ, часть 1?» «Слушаю!» — радостно гаркнул Андрей. «Выезд сегодня в 6:00, за вами прибудет машина». Сухарев глянул на бабку. Она с закрытыми глазами завалилась на табурете и упала на пол. «Ну вот еще не хватало», подумал Сухарев и посмотрел на часы. Половина шестого. Ему 15 минут только протез надевать. Он быстро открыл дверь, отделявшую их коммуналку от коридора другой, бухнул в дверь костылем, крикнул: «Тетя Надя, плохо! Меня вызвали на службу, помогите!» И энергично, отталкиваясь костылями, почти пробежал к себе. Ровно в 6 часов под окнами раздались хрусткие звуки ломавшегося под шинами литка. Уже готовый Андрей выскочил из комнаты, запер ее. Старуха все еще лежала на полу, никто из соседей не вышел. «Вот гады недорезанные», — подумал Андрей и выскочил в ночную темень. Сердце полыхнуло радостью. Все было как всегда. Запах табака из земки, рукопожатие напарника Кокаурова Ваньки, быстрая езда по горбатым улицам города — острое будоражащее ощущение близкой опасности и готовность к схватке с противником. «Ты как?» — шепнул ему Ванька, и Сухарев поднял большой палец вверх. Очень хотелось спросить, по какому поводу состоялся сегодняшний вызов, но Андрей смолчал. Их работа всегда была секретом, иначе провал дела и большая беда. Странно, что шофер подогнал машину к давно закрытому магазинчику на бывшей Лопухинской, ныне улице имени Клары Цеткин. Дверь открылась, и Сухарев с товарищем и еще одним незнакомым человеком вошли в тесно заставленный стульями зал. Но народу было мало. Андрей украдкой, мимолетным профессиональным взглядом оглядел присутствующих. Все в гражданском, почти все незнакомые. Вошел человек в кителе полковника, и у Андрея забилось сердце. Этот человек был живой легендой, имел почти неограниченную власть и множество побед над бандитскими бандами. Его речь Андрей выслушал как через сон. Во время нее он видел только красные от недосыпа глаза, жесткие морщины и вертикальные складки у губ. Но суть, кроме обычной вступительной речи и политической обстановки и решениях правительства, Сухарев уловил четко. До их города добрались сортировщики. Возможно, они действовали давно. И только слепцы с неудовлетворительным уровнем разведывательно-оперативных мероприятий могли не связать воедино серию налетов на поезда, грабежей и убийств. Сухарев догадывался, что эти слепцы уже арестованы и пойдут под трибунал. Только так и нужно работать с персональным составом. Отнять, отрезать гнилое и больное, как гангренозную конечность, чтобы народ мог спокойно жить и трудиться. Сортировщики были разветвленной многоуровневой бандитской структурой. И при том очень хорошо информированной. Так что чистка в рядах НКВД вполне оправдана как превентивное, то есть предупреждающее мероприятие. Сортировщики не гнушались ничем. Главный доход они получали с налетов на товарники и пассажирские поезда дальнего следования, которые случались среди безлюдной части путей. Паровозы просто останавливали предупреждающими сигналами. Машинисты, конечно, тормозили составы. Мало ли, вдруг впереди поломка путей. И начиналась вакханалия. Потому что после налета мало кто оставался в живых. Но именно мертвым как раз везло, потому что своей смертью они исключали себя из списка подозреваемых. Причем пассажиры так называемых «мягких вагонов», которые стали цеплять к составу только в 1937 году, исчезали целыми семьями. Оставшиеся заливались кровью. Да и в жестких вагонах людям доставалось. Поклажи потрошили, под угрозой оружием отбирали спрятанные ценности и деньги. И без разбора награждали людей точными ударами ножей, предпочитая перерезанное горло. Однажды двое потерпевших, которым повезло уцелеть во время налета, дали противоречивые показания. Один сказал, что налетчики были в форме РККА, другой — в серых шинелях с красными ромбами ОГПУ. В следующих случаях тем, кого не убивали, повреждали глаза. Кровавые налеты все же были редкостью. Грабеж товарников казался поставленным на поток. В НКВД ломали головы. Почему бандиты не встречали сопротивления? Ведь ехали же на поездах командированные военные с табельным или наградным оружием. Наконец, просто физически сильные люди. И вроде бы нашелся такой незначительный факт. За несколько минут до побоища по вагону проходил старичок, одетый очень просто, по-деревенски, искал свою семью. Замешкался, запутался с билетами, вот и пошел по всем вагонам. Что было не так с этим старичком? Кассирам дали задание обращать внимание на старцев, приобретающих билеты. И скоро линейные органы милиции были просто завалены сведениями о таких пассажирах. Попробовали их задерживать и проверять. И это стало большой неудачей. А сортировщики затаились. Долгое время не трогали пассажирских составов. Решили зайти со стороны сбыта товаров. Почти в каждом магазине, особенно комиссионных, посадили своих людей. Но все накладные квитанции всегда оказывались в порядке. Хотя как не особо искушенному следователю различить подлинный документ и подделку? Всех граждан, сдающих ценности, проверяли. Но оставались еще и рынки, где торговля была стихийной и практически неконтролируемой. Что касается охраны составов, то ее назвали «командой смерти». После налета не выживал никто. Повис в воздухе вопрос, а куда девались исчезнувшие? Вопрос о вербовке даже не стоял. Чтобы оказаться вовлеченным в бандитское сообщество, нужно хотя бы объявиться. А люди словно испарялись в кровавой бойне. Не срабатывал и старинный, известный с дореволюционных времен способ внедрения в банды. Всякий раз свой человек оказывался в мелкой шайке преступников. Если удавалось предупредить действия бандитов или даже раскрыть дело, задержав почти всю шайку, ниточка к сортировщикам обрывалась. В нескольких случаях человек под прикрытием уже после задания оказывался страшно, изуверски казненным, иногда вместе с семьей. И это говорило о том, что потерянный след привел бы к настоящим сортировщикам, а не простому бандформированию. По мере доклада человека в полковничьем кителе, которому никто бы не рискнул сейчас обратиться согласно званию, Андрей Сухарев понимал, отчего он оказался здесь, среди людей, которые будут разрабатывать сортировщиков в их городе. Во-первых, он имел большой опыт работы, правительственные награды. Но и взыскание тоже. Сухарев не надеялся на советский суд и наказание. Ни один срок не перевоспитает человека. Поэтому он был склонен застрелить бандита при задержании. Во-вторых, он одиноко за скрытого в душе пламени борьбы за идею. Да и ни одна женщина не смогла бы разделить с ним жизнь, полную одинокого ожидания и постоянных таинственных исчезновений. А он просто не выносил постоянной тяги временных сожительниц и созданию мещанского гнездышка с мебелями, посудой, бесполезными вещичками. В-третьих, Сухарев отличался фанатизмом. Если он больше не может сидеть в засадах, вести преследование, проводить задержание, то у него есть зубы, чтобы вырвать кадык бандиту, меткий глаз ворошиловского стрелка, чтобы пальнуть с любой руки, и ненависть к врагам. Его коллегу-инвалида привлекут к работе под прикрытием, и он постарается не подкачать. Но такой роли под прикрытием Сухарев не ожидал. Думал, что будет изображать пассажира, обывателя, человека из массы. А он должен стать нищим попрошайкой на гигантском рынке в центре города. Его напарником будет Кокауров Ванька, который пришел в органы на 3 года позже, но оказался счастливчиком. Уцелел. Ваньке полагалась должность управляющего чайной, где народ мог перекусить, поговорить, втихаря выпить водочки. А Сухареву предстояло пополнить ряды попрошаек, которые сидят, выставив на показ свои увечья, и клянчат у жалостливых граждан копеечку. Андрею было велено отсиживаться дома, не бриться, не стричься, не мыться и привыкать к новому протезу. Простой палке с резинкой, примотанной проволокой. И пользоваться костылями. А потом сказать соседям, что его кладут в больницу, потому что нога продолжает гнить. И однажды исчезнуть. Ему сообщат, где он сможет получить остальной маскарад и дальнейшие указания. После совещания Сухарева подвезли только до аптеки, где он должен был купить бинты и вату. А потом он потопал домой. К счастью, тела тети Нади уже не было. Андрей запоздало помянул ее доброй мыслью. Старушка умерла на посту возле телефона. Но когда он выносил ведро с мусором, его остановила соседка из коммуналки напротив и затараторила. «Андрей Ильич, это несправедливо. Мы в одной комнате вчетвером. Сенцова вообще пятером, а у вас теперь 2 комнаты». Сухарев поднял на нее тяжелый взгляд и спросил. «Почему не сразу вышли? Я же постучал и крикнул. Может, тетю Надю еще можно было спасти?» Соседка пошла в наступление, брызгая слюной, сказала... «А мы-то откуда знали, тверезы вы или нет? Может, беленькой перебрали и какую-то службу выдумали? А мы потом вызвали милицию и врача. И вот врач-то пену со рта у покойницы взял, понюхал и сказал, что миндалем пахнет. А это убийство не иначе. Может, кто-то захотел однолично комнатами владеть и притравил старушку?» «Откуда вам известно, что обе комнаты теперь мои?» Сухарев проигнорировал ее напористо обвинительные слова и задал вопрос. «Так управляющий приходил и распорядился». Еще сказал, что у него есть нотариально заверенное завещание тети Нади. Теперь все ее вещи ваши, а мы бы в ее комнату молодых отселили. Дочка уже беременная». «Разговаривайте по этому поводу с милицией и управляющим, а не со мной. Может, кто-то из особо нуждающихся в расширении жилплощади притравил тетю Надю», — сказал Андрей, обошел обомлевшую соседку как поганое место. Сухарев впервые за долгое время достал пресловутую беленькую, спрятанную от самого же себя с тех времен, когда еще не научился справляться с фантомными болями. Если быть честным, он по первости действительно чуть не спился, пытаясь хоть немного забыться от мучительного состояния, когда рука тянулась к наградному браунингу. «Выстрел в висок и конец мучения», — думал тогда Сухарев. «Спасла тетя Надя». Она приносила ему опийную настойку ее отца, когда-то мучившегося от подагры, и наливала сначала по десертной ложке, а потом все меньше и меньше. Сухарев выпил одним глотком треть кружки водки и прошел к комнате умершей. Ее не опечатали, но пытались произвести обыск, хотя изобилие вещей сделать это было практически невозможно. Нестерпимо воняло духами. Видимо, во время обыска кто-то случайно раздавил флакон. На покрывале узенькой койки он обнаружил странный сундучок, явно уже кем-то осмотренный и выставленный так, чтобы сразу броситься в глаза. Открылся он не сразу, распавшись на две половинки с многочисленными фарфоровыми баночками. Да ведь это набор для наведения красоты светской красавицы. Грим разных цветов и оттенков. Сухарев окинул ненавидящим взглядом скопление свернутых и завалившихся ковров, сундучки, статуэтки, вазы, выдохнул воздух полной душистой пыли и вышел. Сундучок взял с собой. Пригодится. Он же теперь принадлежит ему. Выпив еще водки, попытался рассуждать. Уж очень вовремя умерла тетя Надя. И не для соседей, а для него лично. Никто не будет знать, когда он приходит, уходит и в каком виде. И сундучок оставлен очень кстати. Сухарев развернул сверток с новым протезом, попытался надеть и встать, опираясь на него. И тут же упал на койку. Держаться вместо искусственной стопы на деревяшке оказалось совершенно невозможно. Разве что с костылями. И грим испробовал. Получилось отвратно. Но он постарается. Время еще есть. Соседи таскали в милицию. На неделю задерживали главу семьи, выпускали, снова задерживали. К Сухареву никто не пришел, кроме управляющего с новыми бланками квартплаты. Ему он и сообщил, кладут в госпиталь, будет, скорее всего, новая ампутация. Так что расплатятся по квиткам заранее. И, наконец, он дождался звонка. «Главное, 6-4, завтра 5». «Понятно. Главное в городе считалась улица Карла Маркса. Соответственно, он должен явиться в 5 утра по адресу дом 6, квартира 4». Из этой квартиры вышел он уже неопрятным мужичком в латаном-перелатанном зипуне, широких штанах, обмотках и в одном ботинке, который, как говорится, просил каши. Вторая штанина была примотана веревочкой к деревяшке. Костыли ему дали другие, неполированные, сделанные из грубо струганного дерева, но необыкновенно тяжелые. Значит, внутри есть утяжелитель на случай борьбы. Рожа у мужичка была испитая, раздутая, страдальческая. На одном из задержаний 3 года назад Сухарев лишился части зубов, и ему поставили мостовые протезы. И он, хлебая водку при помощи прокипяченных до лота и отвертки, самостоятельно снял их. Так что из-за боли рвущих челюстей ногу он вполне вписывался в ту компанию, в которую попытается влиться. Рынок открывался в 9. Но уже в 7:30 нищие занимали свои места у ограды. То и дело вспыхивали свары. Две старухи подрались из-за высокого ящика у самых ворот. Наряд милиции ненадолго всех успокоил. Тут и появился веселый и незлобливый, согласно легенде, дядя Дюша, он же майор НКВД отдела по борьбе с бандитизмом Андрей Сухарев. «Ой да, братушки, дядюшки, батюшки, здрасте вам всем, а дядь Дюша и бабоньким красавицам поклончик, дозвольте рядышком присесть ради кусочка хлебушка!» — завопил он невнятно из-за боли в челюсти. Минуту-другую его рассматривали, а потом в ответ раздались злобные выкрики и мат. Все советовали ему браться подальше, пока цел. Старуха, проигравшая бой за ящик, подскочила к нему и дернула за плечо так, что дядя Дюша невольно развернулся. Резиновая нашлепка заскользила, и он полетел лицом вниз, расцарапав щеку до крови. Увы, самому подняться со снега было практически невозможно. Но никто не торопился помочь. И дядя Дюша запричитал, что кусочка хлебца ему уже не нужно. Он согласен на крошечку. Пополз к столбу ворот на коленях и, еле-еле срываясь, поднялся на ноги. Кто-то из нищих сунул ему оброненные костыли. Эта сцена не принесла уважения бабке Драчуни, зато вызвала молчаливое сочувствие дяди Дюши со стороны остальных поберушек. А он крикнул, не скрывая боли, но и не переставая ерничать. «Это она меня за то толкнула, что я ее вчера в конюшнях на сене не повалял!» Нищие загоготали. Пустые конюшни бывшего конезавода считались местом встреч в конец опустившихся продажных женщин с клиентами без всякой платы, только за глоток кипятка и краюху хлеба. Если повезет, за полкружки самогона. «Врешь, говна объевшийся!» — заверещала бабка и вызвала много насмешек. На сцену обратил внимание патруль. Молоденький милиционер подскочил к дяде Дюше с искренним сочувствием в глазах и сказал напарнику. «Товарищ лейтенант, давайте позволим ему за ворота пройти, пусть хоть отсидится. Можно и за врачом послать». Но лейтенант был стар, опытен и суров. Он потребовал у дяди Дюши. «Ваши документы». Дядя Дюша, пуская слезу, объяснил. «Да я еще летом как в город пришел с Ермоленки, да подрядился на мукомольные мешки считать на загрузки. Зашел после аванс в трактир, или как теперь питейный называют, не знаю. Присел, значит, к столику, заказал чекушечку, выпил и опамятовался утром у пруда. Ни документов, ни копеечки. Сейчас у меня только один документ, в штанах. Да и тот пока не рабочий после вон той рожи». И дядя снова указал на бабку, которая лаялась потихоньку с товарками. Нищие снова заржали. Улыбнулся и патруль. На предмет проверки документов Сухарева инструктировали. Летом действительно случались в рюмочных отравления, когда выпивоху, потерявшего за столом сознание, вытаскивали за руки-ноги и волокли куда-то. А когда на него наталкивались патрули, отряды конной милиции или просто добропорядочные люди, то человек оказывался ограбленным. Но это действовали местные мелкие бандиты, которых быстро повязали. «А ты что, считать умеешь?» — недобро заинтересовался лейтенант. «Умею, товарищ капитан», — польстил якобы от незнания чинов дядя Дюша. «Дядюшка-благодетель из-за моего увечья отправил в коммерческое училище, но помер скоро, платить стало некому». Лейтенант кивнул дворнику, уже стоявшему за решеткой ворот, мол, впусти его. Тот загремел ключами, открыл и закрыл за нищим громадный замок. Так, в этот день дядя Дюша оказался первым, кто вошел на рынок. Он уселся на сугроб возле крыльца чайной, пережидая, пока утихнет приступ боли, опустив голову. На крыльцо выскочила девчоночка-официантка в шерстяном платьице и ботиночках. Она бросила горсточку пшена в рябье мосиничком, зашикала на голубей. И вдруг встретилась глазами с нищим на сугробе. Андрей Сухарев снова столкнулся с проявлением неподдельной человечности. Хорошенькие бровки официантки дрогнули, губы затряслись, и она бросилась в чайную. Сухарев услышал, как она обратилась к кому-то. «Зиновий Зиновьевич, можно я нищему кружку кипятку налью? Как бы он не замерз у дверей-то?» Выглянул Зиновий Зиновьевич, он же Кокауров Ванька, с прямым пробором вместо кудрявого чуба, в хорошем костюме, и хмуро разрешил. «Налей уж, но чтобы я больше от тебя таких просьб не слышал!» Очень скоро девчонка вынесла ему кружку густого чая, обернулась, не видит ли кто, и вытащила из кармана фартучка кусок белого хлеба. «Кушайте, дедушка, кружку себе оставьте, она моя!» И быстро шмыгнула прочь. Завтрак был весьма неплох, но Сухарев мрачно жевал хлеб, костеря на все корки Кокаурова Ваньку. Он по русым буйным кудрям, темно-синим глазам и иконописно правильным чертам лица понял, что Ванька притащил в чайную свою сестру. Она жила с матерью в другом городе, заканчивая школу. Видимо, мать померла, и Кокауров разрешил сестре приехать к нему. Устроил ее в чайную. Он нарушил негласное правило – держать семью подальше от работы ради дела и для общей безопасности. Сотрудник НКВД ничто и никогда не должно отвлекать от выполнения долга. Последствия могут быть ужасными. Кто позволил Ваньке так поступить? Знает ли руководство? В любом случае он сегодня скажет об этом на Карла Маркса 6. А чай-то оказался еще и сладким. Правда, со вкусом собственной крови из раненых десен. Вскоре на рынок ринулся поток продавцов и покупателей. На явочной квартире связной передал ему задание. Месяц назад в соседней области сортировщиками был разграблен вагон с галантереей продукции Тушинской чулочной, Подольской швейной фабрик и Московской большевички. Нужно было проследить сбыт гражданами чулок и носков, светлых габардиновых пальто и женских платьев. Так было всегда. Похищенное быстро сбывалось в другой области. Все было рассчитано верно. Там, где грабили, везде полно милиции и сыщиков. Хмурый и злой дядя Дюша постарался придать глазам умильное выражение. Навесить беззубую глупую улыбку и стал для начала нарезать круги возле крытых павильонов. Народ от него шарахался, но попробуйте-ка сделать это в толчее. Он заметил несколько карманных краж, но отвлечься от задания не смог. Милиционеров на рынке было достаточно. Только четверо стояли возле павильонов, а в одном из них в стеклянной будке сидел капитан при телефоне. Случись, что здесь моментом окажется отряд конной милиции. Но дядю Дюшу что-то обеспокоило. Но совсем не то, что за ним самим, слоняющимся и время от времени просящим копеечку, строго наблюдали. Всем чувством бывалого оперативного работника он ощущал нечто неподвластное разуму. Наконец, когда его буквально затрясло от поганых предчувствий, он увидел аккуратного старичка с чистым мешком за плечами. Старец тянул за собой маленькое чудовище, уродца, и приговаривал. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно!» Изнемогая от отвращения чувства опасности, дядя Дюша какое-то время двигался за ним. И всякий раз старичок произносил одинаковые слова. А как уродец мог слышать его слова и смотреть, если на его голове с башенным черепом, отсутствующими слуховыми проходами и крученными кусочками плоти вместо ушных раковин вообще не было глаз? Нет, веки-то были, но они почти смыкались, и в крошечных щелках мелькало что-то белое. Огромная голова урода болталась, заплетались ножки спички в валенках, справное пальто на спине топорщилось горбом. Калеке было явно трудно идти, но он молча тащился за стариком. Держась за спинами других людей, дядя Дюша постарался попасться странной паре навстречу. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно!» Внезапно какая-то хорошо одетая женщина пожалела уродца, вытащила из хозяйственной сумки растягай, от которого даже на расстоянии нос дяди Дюши уловил сытный запах осетрины с луком и протянула Сенюшке со словами. «Возьми, несчастный малютка, покушай». «Возьми, Сенюшка, ангелок, возьми, да доброй женщине поклонись». С лаской произнес старик и выпустил Сенюшкину руку. Хорошо, что дяде Дюше удалось опереться на щит с объявлениями, да что там, укрыться за ним. Потому что одной синей покойничьей рукой Сенюшка взял растягай, засунул в широко распавшийся рот с ужасными длинными и частыми зубами, а другой, клешневатый, всего с двумя пальцами, легонько провел по руке женщины, стянув с нее браслет и кольца». Народ обтекал с обеих сторон старика, женщину, Сенюшку и не видел, что добрячка залилась слезами, с благоговением, как на церковный образ, глядя на уродца, и подала ему еще и свое портмоне, достаточно пухлое. Сенюшка замер. Портмоне забрал старик, снял мешок и кинул туда. А Сенюшка, успевший каким-то образом проглотить растягай, снова открыл свой чудовищный рот и с хрустом откусил женщине пальцы. Причем несчастная жертва широко и счастливо улыбалась малютке. Потом зажала обшлагом шубы рану и зашагала дальше. Майор Сухарев видел многое, начиная с детства, которое пришлось на гражданскую войну. Порубленных на куски людей, жертв изуверского изнасилования, привязанных к лошадям и разорванных надвое. Но такого не могло привидеться даже в горячечном бреду, когда гнила его плоть. Этот старик и уродец оказались страшнее любого кошмара. И все же было нужно работать. Старик, скорее всего, и есть тот, кто проходил по вагонам перед налетами. Дядя Дюша собрался с силами и, отдышавшись, попытался снова найти старика и калеку. Они только один раз мелькнули в толпе у постового милиционера. Тот посмотрел на старика, и лицо его стало отрешенным. Зато у уродца мутная белизна из-под век выпятилась в виде матовых шаров и мгновенно спряталась. Милиционер остался жив-здоров, все так же на посту. Но с Сухаревым приключилась беда. Какое-то время он не смог двинуться с места. Его толкали в спину, колошматили по ней, но ноги отказали. Хорошо, что на время старик и его адовый ребенок растворились среди толпы. И вот тут дяде Дюше пришлось заняться тем, что ему было велено. Какая-то молодка в старомодном салопе стала продавать чулки из мешка прямо под носом у милиционера. Дядя Дюша подошел к нему и шепнул. «Товарищ старший лейтенант, нужно сообщить капитану. Вон та женщина торгует чулками, у нее целый мешок». Она явно спекулянтка, надо бы ее проверить. Милиционер будто и не услышал его слов, и молотки не увидел. Дядя Дюша все повторил, глядя ему в ошалевшие глаза. А старший лейтенант взял его за шиворот и вытолкал за ворота рынка. Нищие встретили его подбадривающими возгласами. Кто-то даже угостил настоящие папиросы и спросил. «Ну что, не удалось на кусочек хлеба собрать?» Дядя Дюша весело ответил. «Не, не удалось. Но я ж как лиса из байки». «А что за байка-то?» «Да вот встречает волк ползущую лису и спрашивает. Чего это она не бежит и не прыгает?» Лиса ответила, что упала нечаянно в берлогу к медведю, а он ее того, снасильничал. Волк пожалел. «И что ж ты, бедная, делать-то будешь?» А лиса простонала. «Завтра снова нечаянно в берлогу упаду». И дядя Дюша под смешки и ухмылки опять отправился на рынок. Он увидел, что представительный мужчина у самой стеклянной будки предлагал пальто из светлого габардина. Возле него крутились женщины, выбирая вещь себе по размеру. Сухарева осенила догадка. Вся эта разнузданная торговля началась после обхода старика с уродцем всех постов милиции. И отрешенные лица сотрудников милиции под суровым взглядом старца и вылезшая белая муть из век уродца как-то подготовили эту торговлю награбленным товаром. Но как примут его сведения на Карла Маркса? Вдруг сочтут сумасшедшим? А может, он и в самом деле повредился головой? Но не реагировать нельзя. Дядя Дюша решился на настоящий позор для оперативного работника. Обратиться за помощью к напарнику в первый же день работы. Он привязал кусок зеленой тряпки к костылю, вроде как тот повредился, и стал прохаживаться возле чайной прямо напротив того окна, за которым была комнатенка управляющего. Через некоторое время вышел Кокауров. То есть Зиновий Зиновьевич наградил напарника злобным взглядом и направился за здание чайной, где было расположено отхожее место для посетителей. Дядя Дюша немного подождал, двинулся следом. Как только он оказался перед дверью, она рывком распахнулась, и сильная рука напарника втянула его в тесноту и вонь с помостом над дырой, в которой журчала вода рыночной канализации. Кокауров тотчас вывесил табличку «Закрыто на ремонт» и защелкнул запор. «Ты, брат, сдурел светиться в первый же день! Сказано ведь! Встреча на рынке только для экстренных случаев!» В гневе сказал Кокауров. Сухарев вытер пот со лба своей шапкой со словами. «Я видел старика с мальчишкой-уродом. Скорее всего, они побывали на всех постах милиции, и теперь никто из постовых не замечает торговли и чулками, и габардиновыми пальто. Когда я обратился к сотруднику, он меня вытолкал с рынка, несмотря на чулочницу рядом. Кокауров усмехнулся. «Ну и что? Ты хорошо понял свою задачу? Наблюдать, делать выводы, докладывать. Не организовывать задержания, даже не обращаться к постовым. Нашу цель напомнить. Понять систему, которая выведет нас на сортировщиков». Сухарев едва выговорил. «И что теперь делать-то? Ты видел количество людей на рынке? Сегодня запросто может разойтись большая часть товара. А если задержать продавцов? Разве информация от них не поможет? А сами постовые, капитан в стеклянной будке? Почему нельзя их допросить, чтобы понять механизм воздействия на них? А старик?» Кокауров перебил. «Вот про старика и доложил бы. И про уродца этого, чтобы завтра на них полюбовались еще больше людей. И не упустило бы из виду, как это сделал один единственный наблюдатель. А хвосты отправила... Ты хоть понимаешь, какого дурака свалял? Я сегодня доложу об этом». Тут не выдержал Сухарев. Возможно, сказалось полуторагодовое отсутствие оперативной работы. Наблюдение за феноменом, который он был не в состоянии объяснить, а может быть, косвенное влияние этого чертова старца с ребенком, но в его голове все сложилось одно к одному. А тут Ванька со своим обличающим тоном и чисто учительской нотацией. И майор сказал: «Я тоже доложу, что ты привлек к работе в чайной свою сестру». Девочка невинная, добрая, чистая, непривычная ко всякой грязи и на таком задании, как подслушивание возможных разговоров пьяных мужиков. Да она хоть что-то из них поймет, а... «Ты тоже дурака свалял, брат». Кокауров открыл туалет, оттолкнул Сухарева и вышел. Все случившееся дальше нельзя было объяснить ничем, кроме насмешки судьбы. Выйдя следом за взбешенным Ванькой, Сухарев увидел, что от рынка семенит в своих ботиночках по наледи улыбающаяся Анютка, Ванькина сестра. В ее руках были бумажные пакетики Тушинской чулочной фабрики. Видимо, девчуля услышала, что торгуют чулками, дефицитным товаром, и сбегала в павильон за обновкой. Она, конечно, и подумать не могла, что на 5 пакетов не хватило бы и половины ее зарплаты. Но она ведь так молода и неопытна. Ванька подбежал к ней, дал за трещину. Анютка расплакалась. Он стал ее спрашивать, и она показала на павильон. Ванька потащил за собой сестру. Винтился с ней в толчью, хотя она изрядно поредела из-за близкого закрытия рынка. Подбежал к чулочнице, схватил ее вместе с товаром, подволок к безучастному постовому. Наорал на него, а потом двинул ему в рожу. Из-за короткого ослабления хватки Кокаурова ради мордобоя чулочница успела скрыться. Ругавшийся брат и плакавшая сестра прошли мимо Сухарева в чайную. У дяди Дюши был такой несчастный вид, что ему накидали в кружку порядочно мелочи. Что еще сегодня мог сделать майор под прикрытием? Только закрепиться на рынке. И он снова навесил глупую улыбку, вышел к нищим, которые собрались расходиться. «О, хорош улов!» — сказал один из попрошаек. «Что делать будешь с таким богачеством?» Это была явная проверка. Хоть это сегодня правильно воспринял неудачливый майор. И дядя Дюша сказал: «Так это... отметить бы надо. А сколь не жаль для убогих товарищев?» — продолжил попрошайка. «А ничего не жаль», — расщедрился дядя Дюша. «Мотыга, доставай полулитровую!» — велел попрошайка нищенке, видимо, приторговавшей из-под полы самогоном. Сначала налили новичку. Он корячился, задирая голову, наклоняя кружку. Но лихо вылил самогон себе на лицо. В рот, конечно, тоже угодило. Потом угостились все, кто не разошелся. Дядя Дюша ушел почти последним. Он неторопливо отправился на Карла Маркса 6. Анализировал, вспоминая каждую мелочь. И убеждался, что говорить о всяких чудесах типа громадного рта с частоколом зубов, выпячивающихся бельм, очень глупо. Ну кто в такое поверит? Тогда он придумал тактику. Попросит позвонить в больницу, поступала ли женщина, потерявшая пальцы, и построит доклад в соответствии с ответом. Если поступала, расскажет все. Если нет, смолчит про чудеса. Но вот старик станет главной фигурой его сообщения. А про Ванькину сестру обязательно доложит. Не должна юная девушка вариться на адовой кухне преступного мира. Явочная квартира находилась в торце без окон кирпичного дома. Видимо, это была бывшая дворницкая. Сухарев, уже привыкнув к боли от нового протеза деревяшки, все бродил поблизости, ожидая условного сигнала. На окно поставят керосиновую лампу, а потом передвинут ее. Как Ауров, так и не появился. Видимо, сведения у них будут принимать по отдельности. Его встретил все тот же связной и сразу же спросил. «Сегодня на улице вблизи рынка подняли упавшую без сознания женщину, отвезли в больницу. Как оказалось, у нее ампутированы пальцы. Хирурги сказали, что, судя по мелким обломкам костей, они откушены каким-то странным животным. Количество зубов у него явно больше, чем у обычной собаки. Более того, не различаются резцы и клыки. Вы что-нибудь можете сказать об этом случае?» И Сухарев выложил все про старика и уродца. Признался в своих ошибках, поведал о разговоре с напарником и, конечно, высказался против его сестры в чайной. В ответ услышал только одно. «Спасибо, продолжайте работать». На привычном протезе до дома он добрался легко, хотя и устал неимоверно. Сразу же, как только он вошел в подъезд, открылась дверь соседской коммуналки, и к нему бросилась ненавистная женщина, чей муж был задержан. Она хотела было упасть перед Сухаревым на колени, ему едва удалось удержать ее. Женщина извинялась, усюкала и клялась, божилась рассказать ему тайну, которая поможет ее мужу выбраться из кутузки. Сухарев из последних усилий пригласил ее на кухню. Как же он ненавидел эту склочницу, запутавшуюся в своем вранье и интригах. Но он уже чувствовал себя на службе в НКВД, а стало быть, был обязан выслушать каждого. Женщина поставила условие. Она раскроет ему тайну гибели тети Нади, если он скажет, что сам нашел в ее комнате какую-то записку. Сухарев молча указал ей на двери, и соседка, как говорится, раскололась без условий. Оказалось, что она первой пришла к трупу тети Нади. И прежде чем позвать мужа и вызвать по телефону, который висел перед ней на стене, врача или милицию, отправилась в комнату старорежимной искать спрятанные драгоценности. Почему эта дура решила, что старушка, почти прозрачная от голода, скрывает у себя какие-то ценности? В картинах и статуэтках соседка не разбиралась. Вазы были без надобности, а вот столовое серебро, украшения она бы прихватила. Но, увы. Комнатка-гладильня напоминала забитый до предела склад, где даже хозяйке трудно отыскать нужную вещь. Соседка успела только разворошить и сложить обратно постель. А вот в молитвеннике она нашла записку. И в ней почерком тети Нади было написано: «Да простит меня Господь, я хочу умереть, но закончу жизнь добрым делом». Рядом валялся футлерчик из-под крохотных таблеток. Все это говорило о том, что старушка ушла из жизни добровольно. И муж соседки ни в чем не виноват. Вот только бы Андрей Ильич сказал, что нашел записку сам. Сухарев пристально и долго смотрел на женщину, пока она не разрыдалась и не ушла сама. Майору самому от диких фантомных болей хотелось выбить себе выстрелом мозги. И он сделал бы это, если бы не тетя Надя. Да, он не любил ее, отвергал всей своей сутью крестьянского сына, преданного завоеванием революции. Он не мог не подкармливать помиравшую от голода старуху из своего пайка и продуктов, купленных на неплохое жалование. Подкармливал и думал, а не оказывает ли помощь врагу народа. Он выполнял тяжелую физическую работу по неблагоустроенной квартире. Чинил, столярничал и только терпел несчастную. И она с достоинством принимала его классовую ненависть. Не отвечала на нее, обращалась к нему как к человеку вне сословий. Каким добрым делом она хотела закончить жизнь? Уж точно не помереть, прежде чем примет звонок Андрею. Старуха была искренне рада тому, что он вновь обретет любимую работу, почувствовать себя мужчиной и бойцом, а не инвалидом. А если дело было так, она лишь упала в обморок, которому была близка. Он ведь сам видел ее состояние. А синильная кислота на ее губах появилась уже после обыска соседки. Тетя Надя могла очнуться и увидеть, что воровка орудует в ее комнате. Он раскроет это крохотное коммунальное дельце, и виновный понесет неизмеримо большее наказание. Сухарев прошел в комнату умершей. Снова засвербело в носу от резкого запаха раздавленного флакона с духами. Он уселся на койку, еле втиснув ноги под стол, который стоял слишком близко. Зачем старуха хранила все это барахло? Просто как память о прошлом. Но главное, зачем она завещала все вещи своему соседу, который не терпел ничего старорежимного? Может, именно в этом заключалось то доброе дело, которым она захотела завершить жизнь. Но просто не успела рассказать. Андрей, избегая ее, сам не дал себе шанса узнать о нем. Вот это тяжелая ковровая скатерть с кистями на столе. И если бы старуха продала ее, она смогла бы месячишко нормально питаться. А нет, у скатерти был изъян. Подрезанные кисточки. Для чего это сделано? И чем дольше смотрел Сухарев на них, тем больше понимал. Это какой-то примитивный шифр. 13 подрезанных кистей. Одна целая, одна подрезанная. Да, у шифровальщика с бабы Нади плохой. Подрезанные кисти — номера букв уже реформированного алфавита. И они складывались в слово «ладанка». Часть вторая. Сладкий чай с привкусом крови. Всю ночь Сухареву досаждали кошмары. То ему снились жесткие пассажирские вагоны с кучами окровавленной поклажи, но без единого человека. То перед глазами вставали товарняки, доверху забитые спрессованными трупами. То на него смотрела громадными светлыми глазами в морщинистых веках тетя Надя. Именно такая, какой он видел ее на кухне. Но вместо сочувственно-уважительного предложения помощи, ее синие губы шептали непонятные слова на странном языке. То просто звучал ее голос «Ладанка». Его прерывала отвратительная ласковость старца с рынка. «Смотри, Сенюшка-ангелочек, смотри внимательно!» Сухарев еще в госпитале привык переживать бредовые состояния без всякого ущерба для себя. Ну, приснилось, ну, привиделось. Так в этом же нет ни грамма правды. Это болезнь, вызванная травматичным врачебным вмешательством, доработа микробов в организме. Вон, советские врачи себя специально заражали возбудителями страшных болезней, чтобы найти сыворотку для лечения народа. А ему, видите ли, собственный организм мешает сладко спать. Короче, все кошмары и бред Сухарев игнорировал даже во сне. И никогда не переносил их на реальность. Но именно в эту ночь ему кое-что привиделось и послышалось. В комнате с каменным полом, где не было ни единого коврика, чтобы случайно не зацепиться и не запнуться, раздался громкий игулкий звук упавшего табурета. Сухарев сам поставил его в целях предосторожности над люком для когда-то стекавшей воды. Андрей поднял голову. Вроде бы табурет лежал на боку. Он зажег спичку. Действительно, табурет свалился. Но почему? Еще при вселении он еле смог отодрать заржавевший люк, осмотреть мелкую решетку, похожую на сито. Она была нужна для удержания мелких украшений господ, случайно оказавшихся в белье. А под ней была уже другая, крупноячеистая. И трубу возле фундамента пришлось откопать чисто в целях безопасности. В нее пролез бы разве что трехлетний ребенок. Водосток из бывшей прачечной уходил в канализацию почти под прямым углом. И даже если вздумалось бы в него влезть малышу, он просто сломал бы себе позвоночник. Так что за сточный люк Сухарев мог бы поручиться. Скорее всего, дрогнул разрушающийся фундамент старого каменного дома. Ему ведь уже более 200 лет. Майор повернулся к стене и прикрыл глаза. Засыпать уже нельзя. Скоро нужно собираться на явку, потом идти на рынок. Да и сонливость уже прошла из-за проклятого табурета. Против воли пришли мысли о тете Наде. Ее ведь нужно похоронить. А кому этим заниматься, как не наследнику? Да и ладанку нужно найти. Ведь не просто так сделала старуха примитивную шифровку. Она, возможно, предполагала, Войдет наследник в комнату, сядет на кровать из-за того, что все стулья завалены, увидит сразу же скатерть и поймет. А голова Сухарева понимать отказывалась. В Бога он не верил, в силу церковных предметов от всяких ладанок до икон тоже. И тетя Надя об этом прекрасно знала. Значит, в неизвестной пока вещице было что-то совсем другое, связанное с добрым делом. Мысли путались, вязли в воспоминаниях о старушке и пропитывались сожалением о том, как относился к ней Сухарев раньше. И вдруг по комнате пронесся шепот, больше похожий на шелест. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно!» Сухарев узнал этот голос. Вздрогнул, конечно, от неожиданности, но не испугался. А вот когда внизу в стоке что-то заскребло и заскрежетало, майору стало не по себе. Конечно, он стал убеждать себя, что это крысы. Но грызуны не могли произвести таких звуков, словно бы кто-то выламывал решетку. Воображение тотчас нарисовало картину. Из трубы по стоку лезет вверх Сенюшка, уродец с башенным черепом. Его голова вытягивается, деформируется, откидывает люк, и он белыми щелками глаз обводит комнату. А потом из-под век выпячиваются шарообразные бельма и находят Сухарева. Майора прошиб пот, зачастило сердце. Он на самом деле не решался повернуться и посмотреть на люк. Разумом-то понимал, что это всего лишь разыгралось воображение. Настоящий страх — это когда тебе в лоб смотрит дуло нагана, а не странные звуки старого дома. Сухарев развернулся. Конечно, все оказалось на месте. И валяющийся табурет, и люк. Майор зажег лампу, в которой осталось мало керосина, и стал обрабатывать культю. Опухоль ползла вверх по ноге. Мышцы затвердели. Он впервые подумал о том, как скажется работа, которую оказалось так сложно добиться, на его здоровье. И снова подумал о тете Наде, немного переиначив ее предсмертную записку. Когда жизнь не складывается, лучше завершить ее добрым делом. И если НКВД все-таки удастся справиться с сортировщиками, это станет его личным добрым делом, после которого и помереть не страшно. Он закрыл теперь уже свою личную двухкомнатную квартиру на ключ и зашагал по улице. Повалил снег, засыпая колдобины на тротуаре. И Сухарев похвалил себя, что вышел пораньше. Упасть инвалиду – пара пустяков. Достаточно просто запнуться или оступиться. А вот подняться готовым к тяжкой работе – это трудно. Если он хочет помочь поймать бандитов, ему нужно поберечь себя. На Карла Маркса он дождался сигнала и вошел в уже открытую дверь. Связной, совершенно безликий человек, которого встретишь на улице и не узнаешь, кипятил на плитке воду в маленькой кастрюльке. Похоже, он не спал всю ночь. «Хотите кофе?» Сухарев растерялся. Он этот барский напиток пил раза три в своей жизни, удивляясь, почему люди любят такую горечь. То ли дело крепкий чаек. Но почему-то кивнул. Связной высыпал из жестяной банки молотые зерна в кастрюльку, подержал чуть-чуть на огне и накрыл крышкой. А потом неожиданно спросил. «У вас есть какие-то личные проблемы, Андрей Ильич?» Сухарев честно рассказал о смерти тети Нади, своих подозрениях, наследстве, шифровке и необходимости похоронить старушку. Связной плеснул ему в чашку густой коричневой жидкости и сказал. «Трудно вам придется». И в эту минуту Сухарев ощутил, что в нем сомневаются. Он сказал. «Я справлюсь. Я совсем справлюсь. Полтора года ждал, пока снова могу быть полезным делу. Но и смолчать счел нечестным». Связной улыбнулся. «Я не ожидал от вас иного. Сегодня вы вернетесь домой с квартирантом. Он и поможет решить проблемы». Несмотря на то, что кофе показался отвратным, Сухарев искренне поблагодарил и за напиток, и за помощь. «С сегодняшнего дня явочная квартира переносится на Ленинградскую. Адрес тот же. Ваша задача – понаблюдать за переходом из рук в руки старых ношенных вещей, ювелирных товаров. И вы можете смело обращаться при любом подозрении к работникам правопорядка». Сухарев не выдержал. «А старец? Вдруг он снова... Связной улыбнулся. «Не вдруг и не снова. На этом все, желаю удачи». Майор переоделся в маскарадное и отправился на рынок. Ему все показалось предельно ясным. Старик с уродом больше не появится. Они сыграли свои роли в одурманивании постовых и капитана. Спекулянтов, скорее всего, повязали, и они оказались обычными перекупщиками. Сотрудников милиции на рынке непременно заменят новыми. А ему предстоит ловить рыбешку, которая настолько мелкая и юркая, что проходит через все сети. Во внутреннем кармане зипуна он нашел свернутые в трубочку купюры. Значит, нужно будет толкаться среди продавцов старья, прицениваться и постараться схватить кого-нибудь за руку. Перенос явочной квартиры означал, что операция НКВД на рынке практически провалена. Наверное, из-за его и Ванькиной горячности, или дурости, или наглой насмешки судьбы. На рынке его встретили достаточно приветливо, но сдержанно. Попрошайки присматривались к новым постовым у ворот. Но свободный ящик из-под гвоздей для него нашелся сразу. Дядя Дюша, балагурей, отбиваясь от насмешек, уселся и с наслаждением вытянул ногу с деревяшкой. Если быть честным с самим собой, то сюда он добрался еле-еле и не чувствовал сил нарезать круги по рынку. Его бил озноб, подташнивало от кофе. Зато голова работала необыкновенно ясно. Он подмечал все, и ни одно слово не ускользало от его внимания. Попрошайки смаковали вчерашние новости. Упомянули даже то, что управляющий чайной Зиновий набил морду сестре, которая спустила все деньги на чулки. Он попытался вернуть товар и забрать растраченной сестрицей, но торговка сбежала. А вообще вчера выловили 5 спекулянтов-перекупщиков. Дядя Дюша ждал хоть намек на старца с Сенюшкой-уродом. Но, казалось, они остались невидимыми для всех, кроме него. А вот про женщину, которая потеряла сознание из-за того, что кто-то лишил ее пальцев, потолковали всласть. Версия нищих была такая. Кто-то просто отхватил ей руку, не заморачиваясь простым грабежом. А к милиционерам она не обратилась из-за помутнения разума от боли. Шла себе, пока не упала без чувств. Мотыга внесла сумятицу в разговор. Заявила, что это невозможно. Ее брат рубил дрова и саданул топором по пальцам, они на коже повисли. А уж как орал-то, вся деревня слышала. И когда через 2 она с ним доехала до фельдшера, который ему рану зашил, тоже орал. Еще один безногий мужичок подтвердил. Боль такая, что терпеть ее безголосо невозможно. Он на гражданской ногу потерял. До сих пор свой вой помнит, не говоря уж о муках. «Спирту налили, велели чуть ли не стакан разом выпить. Палку в зубы сунули и как зачали полосовать. А вот когда пилу взяли, тут я словно в темную яму провалился. Орать перестал и ничего не запомнил». Дядя Дюша понял, что разговор может свернуть в ненужную сторону, к необыкновенной причине поведения женщины. Поэтому сказал. «А я вот слово такое знаю. Наркоз». Его давно, в старину, когда еще рыцари и богатыри были, изобрели. А наркозом назвали только недавно. После него человек молчит хоть как режь. Все заинтересованно к нему повернулись. «Это как же?» Дядя Дюша блеснул познаниями. «Да очень просто. Привязывали того, кому что-то отрезать нужно, а потом деревянным молотом из дуба, который поднять трудно, хлоп по лбу. Человек лишался сознания и все, безору терпел». Посыпали шуточки, не так ли самому дяде Дюше ногу резали. А он, скалясь беззубой улыбкой, подтвердил. «Воистину так. У меня даже ямка во лбу осталась. Хотите, пощупайте». Дядя Дюша снял шапку, откинул засаленные волосы, дал потрогать дефект в лобной кости, оставленной бандитской пулей, зацепившей по касательной, когда старший сержант Сухарев принимал участие в одной из первых операций. Мотыга снова внесла сумятицу. «Наркоз — это когда хлороформом усыпляют. Газ еще есть такой, закись азота». Но нищие не знали такого слова, как хлороформ. И поэтому вновь и вновь щупали лоб дяди Дюши и верили исключительно ему. А заодно отвлеклись от несчастной женщины. Сухарев решил присмотреться к мотыге. не из тех ли это самогонщица, кто травил людей летом в рюмочных? Проще всего это было сделать тиапенталом, который стали применять в медицине в 1934 году. Или еще проще – растительными алкалоидами, известными с древности. Открыли ворота рынка, и толпы людей ринулись в павильоны к рядам так называемой толкучки вдоль забора, где торговали ношеным и бывшим в употреблении. Поднялся и дядя Дюша. Ему сказали: «А ты чё подскочил? Теперь это твое законное место. Заслужил. Ставь кружку да гласи жалобно. Вчерась поди набегался». Дядя Дюша отшутился, что сидеть ему нельзя. Чири на задницу вскочил, покоя не дает. Его мучил вопрос. Как ускользнули старик и урод от внимания людей на рынке, отвели глаза постовым и даже капитану в будке? Ответ мог быть прост. Он не позволил Сенюшке посмотреть на себя внимательно. Даже идя им навстречу, старался скрыться за спинами людей. Таким образом, простейший сыщицкий прием, которому лет 300, помешал уродцу охмурить его бельмами. Да и взгляда старика Сухарев избежал. Все, кто встречался глазами с преступной парочкой, оказались омороченными, как говорили в старину. Дядя Дюша присматривал себе новый армяк или что-то потеплее. К примеру, зипун. Держать поближе к тем, кто предлагал добротную целую одежду, пошитую в мастерских. Его ругали, гнали, видя в нем нищего попрошайку. А он показывал свернутые купюры, мол, я право имею, так как при деньгах. И тут совершенно неожиданно для него, но закономерно для рынка, его взяли в клещи. Сухарева бросила в жар от гнева и стыда. Так опростоволосится. Двое невысоких грабителей, видимо, подростки, прижали его руки с костылями к телу. В затылок ткнулось острие то ли ножа, то ли шила. Хрипловатый голос прошептал в ухо: «Только дернись или рот открой, сразу жизни лишишься». Маленькие ладошки залезли в карманы, обхлопали штаны. Другая рука попыталась выхватить купюры. Но за деньги дядя Дюша держался крепче, чем за жизнь. Тогда чья-то лапища сжала нерв у локтя болевым приемом, и пальцы дяди Дюши невольно ослабли. Какая-то женщина с платьем из панбархата на вешалке-распялке крикнула: «Тут грабят!» Ее никто не поддержал, но чудесным образом откуда-то вывернулся милиционер, крикнул: «Стоять!» Клещи тут же распались, грабители дали дёру моментально смешавшись с толпой. Их добычей стала только связка ключей да отвертка, которой без ноги подтягивал проволоку на резиновой нашлепке. Сухарев понял, что его самого тоже пасли. Только вот с какой целью – охраны или наблюдения за ним? Снова неприятно кольнула мысль, что ему не доверяют. Лейтенант с фальшиво заботливыми глазами сказал: «Отец, да ты ранен?» Сухарев действительно чувствовал рану на затылке и теплую струйку крови, которая лилась ему за шиворот. Если бы у грабителя было несколько секунд в запасе, он бы действительно убил его, кольнув в особое место, одну из цистерн мозга. Лейтенант долго топтался возле дяди Дюши, не слушая, что все в порядке. Ему и не такое доводилось перенести. Он почти уволок Сухарева в чайную и сказал Зиновию Кокаурову, который с кислой миной посмотрел на попрошайку, напоить его чаем. «Будет чаек-с», — залебезил Зиновий. «Сейчас вот только официантка фарша принесет с мясного ряда, пирожков напечем». «И вы заходите, товарищ лейтенант. Довольно останетесь. Знатные у нас пирожки». Дядя Дюша отдыхал от потрясения, прихлебывая чай. Быть на волоске от смерти для него не значило ровным счетом ничего. Но усталое, увечное тело действительно просило покоя. Раздался сердитый голос Зиновия. «Куда Анька запропастилась? Ушла за фаршем и словно провалилась!» «Не знаю, где она носится. У меня тесто сейчас перекиснет, не те пирожки получатся!» — ответила женщина, видимо, повариха. Тут же открылась дверь чайной, впустив морозный уличный воздух, и вошел здоровенный мужик с небольшим тазиком, прошел на кухню и забасил: «Попрыгунья ваша Анютка! Сказала, в чайную фарш нужен, а сама куда-то ускакала! Людвигович мясцо-то с лучком-чесночком провернул, заругался, что оно сок сразу отдаст, а это для пирожков плохо». Очень скоро по чайной поплыл восхитительный запах. И не только по чайной, на улице тоже почуяли, и вскоре в заведении не осталось даже стоячих мест вокруг высоких круглых столиков. Зиновий сам поставил перед дядей Дюшей тарелочку с поджаристыми пирожками. Но майора почему-то охватил необъяснимый ужас. Он смотрел на аппетитную еду и даже мысли не мог допустить, чтобы хотя бы надкусить. Его только что хотели заколоть. Может, сейчас нужно ждать отравы? Выглянула с кухни повариха. Ее краснощекое лицо показалось обсыпанным мукой. Она каким-то придушенным голосом позвала Зиновия Зиновьевича. Он прошел к ней и подзадержался. Вышел серьезно отрешенным видом, держа тазик. На кухне завоняло горелым тестом. Сухарев понял. Случилась беда. Он не стал слушать, как повариха дрожавшим голосом объясняла, что сожгла последнюю партию пирожков, но завтра будут еще. А сейчас она может предложить бутерброды с колбасой и севрюгой. Просто прошел к Ваньке в комнатку. Он сидел над громадной чашкой, прихлебывал и добавлял в чай ложкой мясной сок из тазика. «Ва...» — начал Сухарев, но потом поправился. «Зиновий, что произошло?» «Сладкий чай с кровью. Это вкусно», — ответил совсем без эмоций Кокауров. «Неправда, это отвратно, друг. Сам вчера пробовал, когда Анютка...» — начал было Сухарев. «Хочешь, налью?» — громко с надрывом спросил Ванька. Сухарев схватил чертов тазик. На его дне с обратной стороны была приклеена фотография Анютки. На какое-то время мир перед Сухаревым стал черным. Он попытался проморгаться, невольно копируя движение век Сенюшки Ангелочка. Но потом мгла перед глазами рассеялась. Майор сказал Ваньке: «Ты чего это вздумал с ума сходить? Анютка вернется, а если нет, по злачным местам станем искать. Слышишь? Сиди здесь, я милицию позову». Он вышел из чайной, молясь, чтобы сегодняшние события оказались такими же, как его ночной бред, несуществующими. Он увидел, что лейтенант-спаситель все еще топчется поблизости, и Сухарев четко доложил: «Сестра управляющего Зиновия Зиновьевича отправилась в мясной ряд и исчезла. Работник принес тазик с фаршем, приготовленным неким Людвиговичем. На тазике с нижней стороны приклеена фотография девушки. Пирожками с мясом накормили народ. Зиновий в ступоре, возможен припадок. Требуется...» Лейтенант перебил его совершенно другим, не лейтенантским тоном. «Я доложу, мы знаем, что требуется, а вы... работайте, если в состоянии!» Сухарев вздернул подбородок вверх. «Слушаюсь!» И отправился к толкучке. Но глаза то и дело застилали слезы. «Если Ванька и Анька Кокауровы исчезнут из этого мира, он не вынесет фантомной боли, которая явится следом. А сейчас нужно работать. Работать. Черт подери, заставить себя работать!» Дядя Дюша с глупой беззубой улыбкой потащился вдоль ряда торговцев, через свои взмокшие лохмы и клочья меховой шапки, наблюдая за людьми, стараясь увидеть странности. И вдруг... это снова был шок. Перед ним с маленькой сумкой двигалась тетя Надя, прозрачная от голода, втреснувшей по швам шапки какого-то облезлого меха, в чистом, но невозможно древнем пальто. Ее ноги-спички оказались в неожиданно качественных ботинках на меху. Она подходила к женщинам побогаче одетым, что-то показывала в ладони, говорила, просительно склоняя голову. Наверное, уверяла, что продает последние вещи с голодухи. Майор похолодел при виде огромных светлых глаз в морщинистых веках. Но все же это была не тетя Надя, но с большой горбинкой лицо скуластее. Но вот манера обездоленного, лишнего создания те же, деликатные, робкие до унижения. Одна из женщин в хорошей каракулевой шубе купила у нищенки какую-то вещицу, на секунду сверкнувшую камнями. И явная лженищенка двинулась дальше. Некоторые женщины качали головами, мол, дорого, и торговка драгоценностями показывала им, видимо, клейма. На секунду-другую позволяла солнечным лучам поиграть на гранях металла и камней. Дядя Дюша таскался за ней в течение часа, и она сбыла за это время не менее 4 драгоценностей. А сколько их еще в маленькой сумочке, где поместится разве что буханка хлеба? Нутром оперативника Сухарев чуял в ней сбытчицу краденого. Возможно, из разграбленного поезда. И он рассчитал свой маневр. Когда старуха оказалась поближе к постовому, дядя Дюша неожиданно выстелился у ее ног, как бы нечаянно двинув изо всей силы локтем по хрупкому колену. Торговка не удержалась на ногах, выпустила из рук сумочку. Снующий народ волей-неволей окружил упавших. На дядю Дюшу посыпались проклятия, кто-то даже пнул его в спину. А майор костылем подтянул отлетевшую сумку за застежку на кнопке, тем самым позволив высыпаться маленьким сверточком в папиросной бумаге. Некоторые развернулись, блеснув золотом. Лженищенко сориентировалась очень быстро, рискнула схватить сумку, подняться и броситься прочь. Но дядя Дюша завопил не своим голосом. «Торговка краденым! Зовите милицию!» Старуха бросила все и попыталась скрыться в толпе, но ее задержали. Ну и дядя Дюша оказался меченым сотрудничеством с милицией. Ему не подавали, несмотря на бряцанье единственной копейки в кружке. Даже изредка обходили стороной. Под вечер он купил кусок домашней колбасы, попросив сдачу мелочью. И даже попрошайки за оградой не оказали ему внимания. Просто какой-то мужичок освободил его ящик, а мотыга на просьбу достать полулитровую сурово сказала. «Нету!» Все понятно. Нарушив криминальную обстановку на рынке, дядя Дюша стал заполосканным. Сухарев, тяжело отталкиваясь костылями, потащился на Ленинградскую, новую явочную квартиру. Он казнил себя за вчерашний разговор с Ванькой, который впал в бешенство, увидев сестру с чулками. Казнил за провал операции на рынке, за непогребенную тетю Надю, за то, что полностью растерял и навыки оперативной работы, и психологическую готовность к ним. Но, занимаясь самобичеванием, не забывал еще об одном законе рынка. За всяким проступком последует наказание». И завтра попрошайки, обсуждающие новости, не удивятся, если его убьют. А убитым он быть не хотел. Рановато. Не совершил он еще доброго дела. Сухарев знал повадки жиганов, мелких уличных преступников, не гнушавшихся ни мошенничеством, ни воровством, ни убийством. Они могли подкрасться сзади, сделав крепкий локтевой захват, всадить нож в спину. Могли равнодушно, идя мимо, вдруг броситься навстречу и нанести удар в печень. Возможно, те же самые клещи с моментальным повреждением мозга или распоротым горлом. Они способны просто толкнуть под трамвай или машину. Кого-нибудь круче жиганов против него не пошлют. «Смотри, Сенюшка, смотри внимательно!» Сухарев даже вздрогнул при этом шепоте в голове. Это не помешало ему отметить одинокого прохожего фуражки с поднятым воротником пальто, который быстро и деловито спешил куда-то. Майор тут же сделал шаг к стене здания, повернулся чуть боком. Вроде посторонился инвалид, пропуская прохожего, который торопится. И крепко перехватил второй костыль. Как раз вовремя. Прохожий в один миг сменил направление и уже словно бы падал на Сухарева, отведя назад согнутую в локте руку с ножом. Майор выбросил вперед костыль и временно блокировал удар. Но жиган оказался бывалым. Он отскочил и тут же перехватил нож, намереваясь полоснуть по лицу. Он точно вылущил бы глаз майору, если бы не скользкая резиновая накладка. Она поехала по льду, и майор упал, отбив себе копчик. Жиган со всего маху резанул ножом по дереву, но его секундной заминки было достаточно, чтобы Сухарев пустил в ход оба костыля. Нападавший упал, но Андрей не сумел остановиться. Давя на шею Жигана той частью костыля, что находилась под мышкой, он твердил: «Говори, кто послал! Говори, кто послал! Говори!» Под костылем хрустнуло, и Жиган плеснул кровью на зипун Сухарева. Рядом раздался голос: «Все, хватит с него! Чтобы он тебе ответил, нужно было оставить его в живых. А ты, майор, тормозить не умеешь!» Сухарев поднял на него взгляд, не обещающий ничего хорошего. «Кто ты?» Незнакомец ответил: «Своего квартиранта не узнал. Это же я, Костик из Дерябина, ну! Привет, Андрюха!» Костик раскинул руки, собираясь обнять майора, но улыбнулся и предусмотрительно отступил. Майор сказал: «А, чего же смотрел, не помог?» «Да я помог Жигану упасть, только зря это сделал. Через полчаса бы он у нас птичкой пел. А сейчас ему только ангелом на небе подпевать», — ответил Костик. «Ну, пошли, что ли, на Ленинградскую. Только ты вперед иди, а то у меня макушка что-то чешется. Вдруг взгреешь костылем». Но майору было не до шуток, хотя квартирант ему понравился. На Ленинградской дом оказался точно таким же, тоже с бывшей дворницкой. А связной был другим, похожим на старичка-бухгалтера. Он оказался более разговорчивым, и Сухарев хоть чуть-чуть стал понимать, в каком цирке он участвовал. Старичок не предложил им чаю, завел разговор о самой сути дела, то есть о том, чего явно не хватало майору. «Мы отказались от принципа использовать оперативный состав темную, как раньше говорила Варьё. Чем меньше знает человек, тем больше делает ошибок. Все люди проверенные, им нужно больше доверять. И ошибки – естественное следствие работы, от них никто не застрахован. Но начнем мы с самых азов. Вы хотя бы задумывались, кто и почему дал такое название банде? Сортировщики», — Сухарев предположил. «Многие бандиты используют слова-символы по разной причине. От названия места, где началась преступная деятельность, от цели деятельности, от имени главаря, от способа реализации намерений. Например, знаменитые попрыгунчики, одетые в белое, пугали прохожих, грабили, убивали людей, скованных страхом. В Сибири действовали заманщицы, банда Константина Заманщикова. Кстати, ее поддерживал кое-кто из населения. Еще были рубщики, одна из самых кровавых банд Василия Котова. Рискну предположить, что сортировщики начали бесчинствовать на железнодорожных разъездах, сортировочных станциях. Именно поэтому железная дорога – то место, которое материально подпитывает банду». Старичок перевел взгляд на Костю квартиранта, который сказал: «А мне кажется, что банда отнимает и перераспределяет материальные ценности. Как бы сортирует их, отправляя колоссальный доход, фигурально выражаясь, в свой карман. Просто наживаясь на грабежах и смертях». Связной тихо сказал: «Значит, никто из вас не видит в зверствах сортировщиков принцип сегрегации, насильственного передела мира и человеческих ресурсов. Тут не обошлось без извращенной роли апостола Петра у врат рая. И без того, что происходило и происходит в нашей стране со времен гражданской». Сухарев даже закаменел от его слов. «Кто этот связной? Да он же скрытый враг, замахнувшийся на самое святое – завоевание революции. И как работать с таким?» Его рука скользнула по тому месту, где он носил табельное оружие. Никто знает, что бы произошло, если бы оно не осталось у Андрея дома. Но старик, не упустив из виду его реакцию, продолжил: «Вот и хорошо, что не видит. Это всего лишь одна из версий человека, бывшего на самом...» И он поднял указательный палец вверх. Затем продолжил: «Все на самом деле гораздо проще. Бандиты сортируют добычу, извлекая пользу из всего, даже из тел жертв. Это их собственное название, придуманное ими самими. Это по данным первых оперативных мероприятий». Слова «тел жертв» снова заставили Сухарева на секунду-другую увидеть не комнату связного, а сплошную тьму. Он резко спросил, чтобы выйти из состояния этого дурмана. «Что известно об Ане Кокауровой, сестре Ивана? И где он сейчас?» «Иван пока не работоспособен. Он на лечении. Девушка пропала, ее будут искать. Спасибо вам, Андрей Ильич, за задержанную торговку драгоценностями. С ней работают, и, пожалуй, ей никогда уже не увидеть ни свободы, ни самой жизни», — Сухарев сказал. «Я бы предложил для разработки попрошайку по кличке Мотыга. Она торгует самогоном и слишком осведомлена в вопросах медицины. Скорее всего, действовала совместно с прошлогодними отравителями». Старик согласно кивнул, а Андрей продолжил. «На меня сегодня было совершено 2 покушения. Такое впечатление, что рынком наблюдает недреманное око. Любая новость получает резонанс среди маргиналов и не только». Старик посмотрел на него какими-то уж слишком молодыми, блестевшими глазами и сказал. «Завтра на улице будет найден труп дяди Дюши с выжженным кислотой лицом. Вы исчезнете с рынка. У вас будет другое задание». Сухарев обомлел. «Но как? У меня ведь протез. Мало ли сейчас таких инвалидов. К примеру, Людвигович, главный в мясном ряду. К сожалению, он не вынес ареста. Но еще послужит расследованию». У Сухарева голова пошла кругом. Он спросил. «Я выбываю?» Связной усмехнулся. «Хе, нет, конечно. Вы будете через 3 дня работать на железной дороге контролером в соседней области. И ваша задача – найти старика с уродцем. Инструкции будут позже. А за 3 дня вы со своим квартирантом раскроете убийство вашей коммуналки. Желаю успеха. Вас подвезут». Когда подъехала машина, Костя подхватил стоявший в углу комнаты столярный ящик, мешок и латанный кусочками разноцветной кожи чемодан. «Ну что, хозяин, квартирант-то попался вам шумный и привередливый», — весело заметил он. У Сухарева сложилось впечатление, что Связной и Костя очень-очень давно знакомы друг с другом. Если его пасли на рынке свои же, то теперь выпас продолжится и у него дома. Перед черным ходом, откуда раньше заходили в прачечную, гладильню, барскую кухню и множество подсобных помещений, и где сейчас находились коммуналки, Костя устроил настоящее представление. Он разорался. «И это каменный дом? Да у него весь фундамент в плесени! Ты, Андрюха, сказал, что он с канализацией! А почему отхожее место на улице, а? Надеюсь, оно чистое! Я ведь башкой в очко обмакну того, кто пакостить будет! А что это за куча замерзших помоев в углу двора? Нет, ты скажи мне, хозяин, как в такой свинарне жить? И налить по колено! Дворника нету, да? Ну ничего, я с управляющим поговорю. Короче, снижай мне плату на 200 рублей, хозяин. И это я еще комнатенки не видал. Чего встал-то? Помогай вещи затаскивать!» Сухарев немного ошалел от такого напора, но стал подыгрывать, расхваливая дом. Получалось у него плоховато. Но судя по количеству керосиновых ламп и темноватого электрического освещения в окнах, за появлением квартиранта наблюдали все жители. Костя еще раз поднял крик из-за хлама в комнате и предложил выпить, чтобы обсудить новую плату. А сам быстро открыл столярный ящик, который таковым оказался лишь наполовину. Натянул тонкие кожаные перчатки, достал фонарь с громадной лампой и спросил. «Записка покойной, футлярчик из-под таблеток в милиции?» Сухарев помотал головой. «Безобразие!» — сказал Костя. Взял поданный листок с посмертными словами тети Нади и рассмотрел его на свет фонаря. Затем сделал вывод. «Если это точно почерк умершей, то писалось с нажимом, говорящим о душевном волнении. Никаких следов переделки письма нет. Бабка явно готовилась отдать Богу душу». Футляр, который Костя сначала обнюхал, он капнул жидкости из пузырька с пипеткой и сказал... «Цианид здесь и не ночевал. Веронал, снотворные таблеточки. Значит, пузырек с отравой нужно искать в комнатах жильцов, которые раньше работали на ювелирных, рудных и прочих предприятиях. А где шифр-то?» Костя пробежался пальцами по кистям скатерти. Пробормотал. «Да, речь о ладанке. В прямом или переносном смысле. А скажи-ка мне, майор, где старухи прячут ценности?» Сухарев пожал плечами. Он не криминалист, а оперативник. Его стихия – преследование и задержание. «Вот где они их прячут!» Кряхтя, сворачивая постель и закидывая ее поверх хлама, пробормотал Костя. Он покрутил все шишечки на прутьях железной совсем не барской кровати, снял оголовье и попытался отвернуть на шлепки на ножках. Во второй же он нашел крохотную стальную вещицу на кожаном шнурке. Потряс, побросал из руки в руку и заявил. «Вот она, твоя ладанка. Похоже, отлита из пули. И пустотелая. Зуб даю, что не ладанка, а амулет». Достал лупу и рассмотрел что-то невидимое. «Ага. Выцарпана швейной иглой. След тонкий, неровный и прерывистый. 30 декабря 1916 года. Ты помнишь, что тогда случилось?» Сухарев развел руками, а Костя вздохнул. «Распутина тогда уконтрапупили. И на кой черт этот сувенирчик? Но ты владей, раз тебе завещано». Андрей сунул вещичку в карман. Костя выбросил старухи на постель в коридор и позвонил по телефону. 136-й. Кузаковых задержать, если еще не задержаны. Обыск. Они убили, факт. Завтра по адресу пришлите подводу старьевщика. Нашего, конечно. И двух курсантов для помощи. 136-й закончил. Сухарев понял, что если завтра найдут у соседей из другой коммуналки реактивы, то убийство тети Нади будет доказано. А хлам вывезут наши. Стало быть, личность старухи еще не до конца выяснена. Но он не рассчитывал ретивости квартиранта. «Сейчас пожуем», — сказал Костя, — «и вышвырнем под окна ковры, да и все, что покрупнее». «Вот толчая-то окон всю ночь будет», — усмехнулся Андрей. «Как бы не так», — заметил квартирант. «Жильцы твоего дома еще не видели Потапова Костю в деле. А что это у тебя за люк в комнате?» «Так там прачечная раньше была. В него вода стекала, там две решетки. Одна как сито, другая вроде чугунная». «Саму трубу ты, надеюсь, проверил?» «Обижаешь. Проверил, конечно, как только въехал». «Ну и отлично». Заметил Костя и загорланил, какая высокая плата и что за уборку хозяин квартиры ему еще останется должен. У Сухарева даже уши заложило от его воплей пьяненьким голосом. Когда тронули ковры, в свете лампы фонаря засверкали бледным золотом полчища моли. Костя сматерился так смачно, что Сухарев понял. Это уже не представление для жильцов, а слова от души. Квартирант долотом и молотком сковырнул все намертво засохшие от старой покраски шпингалеты, напустил в комнату холода и стал выбрасывать свернутые ковры в окно. Следом полетели шкатулки, полки с флаконами, полупустые укладки, груды прошловековой женской и мужской одежды. Кто-то из жильцов вышел и стал алчно наблюдать за росшей свалкой, но Костя погрозил в окно пудовым кулаком. Выброшены были напольные часы, этажерки, какие-то низенькие обитые бархатом скамеечки, груды альбомов, шляпных коробок, тканей, мотки ниток, вазы, статуэтки. Только один швейный набор ножниц, иголок, еще какой-то женской ерунды остался на столе, на котором уже не было ковровой скатерти. «Жене будущий подаришь», — сказал Костя. «Английская фирма, тьму денег стоит». Устояли в барахольном погроме только шкаф, открытый из-под хлама комод с шелковым бельем, видимо, девичьим приданым тете Наде. Здоровенное зеркало, большой стол и 4 стула. «Уф», — сказал устало квартирант и прикрикнул на Андрея. «Почему уселся? Пошли на улицу, аккуратно все сложим». Сухарев глянул на томики книг у стены и спросил. «Книги на растопку пойдут?» «Я тебе покажу растопку!» – рассердился Костя. «Это прижизненное издание классиков!» На улице они провозились до часу ночи. Костя сказал, что старуха была бедна, как церковная мышь. Даже из посудных сервизов осталось лишь несколько предметов. «Вот что меня удивляет, так это отсутствие икон», – заметил квартирант. «У нее отец болел. Наверное, все продала еще до 20-х годов», – ответил Сухарев. «И все равно ее вещи не говорят о том, что хозяйка была верующей или верила во что-то не то», — стал настаивать Костя. «И негадальных карт, предметов магии, масонских знаков отца. Странная старуха эта твоя тетя Надя. Они растопили печь на кухне, не покормив дровами печки-голландки в комнатах. Помылись, поливая друг друга из кувшина, еще раз перекусили купленным Андреем салом и разошлись. Сухарев спал чутко и слышал, как Костя время от времени вставал, зажигал фонарь и кричал в форточку. «А ну пошли отсюда, стервятники!» И уже под утро снова упал табурет. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно!» Раздалось достаточно громко. А потом в стоке начался скрежет, такой же, как вчера. Сухарев неизвестно почему схватил найденный амулет и в тон голосу прошипел. «Не смотри, Сенюшка, ангелок! Не смотри вообще!» Тут же в комнате возник Костя с фонарем. Глаза у него были абсолютно незаспанными. «В чем дело, Сухарев? Бредишь, что ли?» Андрей указал ему на табурет и люк. Костя сбегал за инструментом, отодрал ржавую крышку и присвистнул. «Что там?» – спросил Андрей. «Сам погляди», – сказал Костя. Решеток в стоке не было. Далеко внизу шумела вода. От нее поднималась вонь, будто от тухлых яиц. «А не половить ли нам рыбку большую и маленькую?» — сказал деловито Костя, будто и не было мучительных часов освобождения комнаты от хлама. Он сбегал на кухню и явился с кочергой, толстой веревкой и крючком гарпунного типа, а может, самоделишним гарпуном. Быстренько соорудил удочку и осторожно стравил крючок на веревке и кочерге. Вонь поднялась неимоверная, и Сухарев распахнул окно. Костя, закусив губу, яростно орудовал удочкой и все повторял. «Ловись, рыбка!» Наконец-то он потянул что-то, постоянно царапающее по трубе углами наверх. Брезгливый Андрей, которого тянуло выблевать весь перекус, взял еще хорошее плотное покрывало и постелил возле трубы. Показалась кочерга, относительно чистая, но воняющая. Затем неузнаваемая веревка, а потом вылез какой-то ящичек, весь в коричнево-зеленой слизи. К нему на цепочке были прикованы другой, третий. «Там еще что-то есть!» С азартом заявил Костя, отцепив гарпун от ящичка, вновь занялся рыбалкой. Увы, он выловил лишь череп, без нижней челюсти. Напарники снова помылись, гостя в брежущем рассвете даже сбегал за одним из выброшенных флаконов, чтобы отбить запах. «Ты ничего не трогай, у меня перчатки есть», — сказал он. После отмокания улова в тазу выяснилось, что перед ними три стальных ящичка, запаянные наглухо, без всяких отверстий для ключа, но с углублением в крышках. В них явно что-то громыхало, и вес третьего был особенно солидным. Но как открыть их? И стоило ли это делать? Сухарев настаивал на немедленной передаче их в органы в таком виде, в каком они есть. Но Костя словно с ума сошел от азарта. Он до приезда подводы старьевщика просидел над ними. Потом выбежал и отдал приказ переодетым курсантам все грузить, но поосторожнее. Старьевщик оказался недовольным. Заворчал о каком-то варварском обращении. «Видел бы он ночную кучу малу», — шепнул на ухо Сухареву Костя, и напарники насмешливо переглянулись. Курсанты быстро вынесли и книги, уселись на подводу и уехали. А напарники стали дальше чахнуть то ли над златом, то ли над каким-то дерьмом. И вдруг Сухареву пришла в голову мысль. «А если ладанка и есть ключ?» Он дождался, когда Костя пошел ставить чай на кухню, снял амулет с шеи и попытался вставить его в углубление. Внутри что-то щелкнуло, и шов на стальных боках разошелся. «Так вот, значит, какое доброе дело захотела сделать тетя Надя. Передать баснословные драгоценности своей стране, какой бы она в данный момент ни была. Народу передать. Но кто-то знал, что голодающая старуха хранит их и помешал ей умереть достойно. Она верила только ему, Сухареву, человеку идеи и большой самоотверженности, поэтому и сделала наследником». Сухарев всегда и во всем придерживался слов Дзержинского о том, что у чекиста голова должна быть холодной, сердце горячим, а руки чистыми. За спиной Сухарев услышал восклицание вернувшегося с кухни Кости и сказал: «Звони в управление и вызывай сюда наряд». Костя, как маленький, законючил, что нужно открыть все ящики. Сухареву и самому стало интересно. В третьем ящичке, кроме орденов, покрытых бриллиантами, оказался и револьвер, на рукоятке которого была инкрустация. Д.П. «Дмитрий Павлович, один из убийц Распутина, кузен Николая II», шепнул на ухо Сухареву Костя и кинулся вызывать наряд. Только вечером, после дневной суматохи и ряда допросов в управлении, напарники обсудили случившееся. Костя оказался весьма подкованным в вопросах истории, но своего происхождения и образования так и не открыл. Он сказал: «Николаша II не захотел потакать своей помешанной на Распутине супруге и быстренько выслал родственничка-заговорщика за границу, в Персию. Ценности, а также оружие, из которого были выпущены пули, были помещены в стальные ящики и переданы незаметному среди окружения, но верному человеку. Возможно, дяде Надежды Осокиной, или даже отцу. Их семья жила в провинции, что было гарантией сохранности. Если вспомнить, чего и при каких условиях лишилась семья Юсуповых, то это был весьма разумный шаг. Но, увы, вернуться в Россию Дмитрию Павловичу не довелось. Но настоящих тайн не бывает. Всегда найдется тот, кто что-то услышит или догадается. Вот и супруги Кузаковы, всю жизнь которых отследят до одного дня, решили поселиться рядом с тетей Надей. Они достоверно знали, что ценности у нее, причем в полном составе. Вот и воспользовались ситуацией. Самое интересное, что супруг, бывший ювелир, толкнул на преступление свою женушку и легко ее сдал. «Кстати, а ты отдал амулет или ладанку, или как называется этот ключ, к ящикам?» Сухарев развел руками. «У меня просто не спросили, как они открылись. Так что амулет по-прежнему при мне. Скажут, отдам. У меня другие вопросы, не менее сложные. Что за скрежет я слышал две ночи подряд? Куда и почему делись решетки? И можешь считать меня чокнутым, но у меня в голове по-прежнему звучат слова старца». «Ха, куда делись решетки?» — усмехнулся Костя. «Я тебя умоляю, не будь таким наивным. У Кузаковых могли иметься ключи от ваших комнат. И в люк кто-то из них полез, вытащил их. Но у Мишка не хватило половить рыбку. А слова... Сегодня они прозвучали не только у тебя в голове, Андрей. Я их слышал. И твой ответ тоже. Я поэтому и прибежал. Словом, управление подобрало верного человека для преследования сортировщиков. Да, тебе интересно, чей череп плавал в трубе?» Сухарев ответил: «Нет, не интересно». Костя засмеялся. «И мне почему-то тоже. А еще мне объявили выговор». «Тебе?» — поразился Сухарев. «За что? Ведь если бы ты не захотел половить рыбку, я бы ни за что не заглянул в люк. И амулет не нашел бы, и нужного старьевщика не позвал бы». «Какая ерунда! Выговор влепили за то, что я не уложил Жигана, позволил тебе с ним подраться. А у меня принцип такой. Чья-то смерть никогда не способствует раскрытию преступлений и тайн». Часть третья. Игра в бирюльки. Сухарев и Потапов досрочно раскрыли убийство тети Нади и могли бы рассчитывать на спокойный сон праведников. Но Андрею не позволили впасть в спасительное забытие, его измученное тело и раненная душа. Навалилась фантомная боль от утрат главного и ценного в жизни. Сухарев не знал своих родителей. Воспитывался в приюте как крестьянский ребенок-сирота. Если честно, он и настоящих имени, фамилии, года рождения не знал. Как только его не называли, чем он только не занимался, удрав из приюта. Его, помирающего от тифа, нашел под Рогожей на вокзале инженер Илья Сухарев. Отстоял у санитаров, которые собрались вести мальца прямо в общую могилу на кладбище. И 5 лет, проведенные в его доме, стали счастливейшими годами жизни. Ему дали имя, научили читать, писать и считать. А потом Илью застрелили во время облавы жандармов на большевистскую ячейку. Так что через 4 года февральскую революцию 12-летний, согласно новым метрикам, Андрей Сухарев встретил убежденным сторонником идеи строительства нового мира. Он вычислил человека, когда-то сдавшего ячейку жандармам, и заколол его за точкой. Явился в отряд Красной гвардии и стал разведчиком. Уже в 15 лет он был награжден трофейным Браунингом. Увы, под самый конец гражданской войны он, запоздав с разведданными, стал единственным свидетелем казни нескольких боевых товарищей, до времени вышедших навстречу удиравшему отряду белоказаков. У него и до сих пор на костяшках пальцев есть шрамы от собственных зубов. Так, кусая кулаки до крови, до скрежета костей, он превратился в фанатика. Его заметили, направили на курсы, а потом и в академию. А он не захотел быть профессиональным военным. Ушел в ВЧК, был рекомендован для работы в НКВД в отделе борьбы с бандитизмом. Сухарев стонал и метался во сне. Сквозь веки он видел свет, и в лоб ощущал прикосновение прохладного мокрого полотенца. Но от снов не мог очнуться. То ему грезилась Анютка, кормившая птичек. Страдание на ее лице при виде нищего калеки слышался ее голос. «Кушайте, дедушка». Его рассудок продолжал работать и во сне. Если у преступников была фотография девушки, значит, Ваньку с сестрой ввели с самого ее приезда в город. Ее аккуратная одежда, наверное, сейчас у торговцев-скупщиков краденого. А останки? Полощутся, наверное, в каком-нибудь рыночном стоке. И кто мог шлепнуть на поднос Людвиговичу пласты слишком пропитанного кровью мяса? Сухарев видел Ваньку, который 3 года делил с ним смертельную опасность, а потом пил сладкий чай с кровью сестры. Следом пришли другие сны, полные маразма, о том, чего не было, но могло бы случиться. Вот он, майор в отставке Сухарев, палит в старичка Связного, сравнившего деятельность бандитов-сортировщиков со всем, что творится в стране после гражданской. Вышибает мозги из лысой головы, в которой задерживаются такие вредные мысли. Для врага народа есть только один путь — сдохнуть. А еще майор Сухарев убивает Потапова Костю, который считает смерть уличного налетчика неверным шагом. Увы, излишний гуманизм не приносит пользы делу. Пожалеешь одного — погибнут многие. Андрей не раз такое видел на фронтах и работе. Да что там, однажды его схватили белые, и над его лохматой головенкой была занесена сабля Харунжева. Один офицер, аккуратный и лощенный, даже в условиях боевых действий, махнул перчаткой со словами. «Господь с вами, это же просто поберушка-ребенок! Пусть бежит прочь!» И Сухарев запомнил широко раскрытые глаза офицера, когда спустя неделю ребенок-поберушка безжалостно выстрелил ему в сердце, а потом и в изумленное лицо. «Правда всего одна, и путь к ней только один», — Сухарев сказал и проснулся от своих же слов. Под люком в стоке снова что-то скрежетало. «Может, это скрежещет моя душа? Но ведь ее не существует, и я не мракобес, верующий во всякую религиозную чушь. Нужно обратиться к врачу», — подумал Сухарев. А потом по комнате поплыл голос. «Смотри, Сенюшка-ангелок, смотри внимательно!» И майор обратился в пустоту. «Не смотри, Сенюшка-ангелок, вообще не смотри!» Тут же возникли мысли. Эти слова он слышал всякий раз, когда ему угрожала опасность вне дома. Последний случай с Жиганом — прямое подтверждение этого факта. Получается, что шепоток старика, который науськивал своего урода на оморачивание людей, спасал его самого? Раскрылась дверь, и в комнату сунулась заспанная рожа Кости. «Что, брат, разговоры возобновились?» «Я услышал, всю ночь возле тебя сиделкой работаю. Короче, хватит бока давить на койке. Пока я буду скандалить с управляющим, ты, брат, умывайся, да чай ставь. В мешке у меня наши пайки, нашаришь там что-нибудь на завтрак. А потом двинемся в парикмахерскую тебя стричь-брить и к врачу нашей клиники зубы по новой вставлять». Сухарев вспомнил, как самостоятельно снимал мостовые протезы и вздрогнул. «Да не дрейф, с лекарством-то не больно. Почти», — усмехнулся Костя и исчез. Пока Сухарев с наслаждением обмывался холоднющей водой с кусочком настоящего мыла, нашедшегося в мешке Кости, он прислушивался к скандалу. «В комнате вонь от стока, труба засорилась, почему не чистите?» Заходился в крике Костя. «Я в горку Мунхоз жалобу отправлю! Что за домом не смотрите?» Управляющий оправдывался, что сейчас зима, долбить землю слишком накладно, да и от водоснабжения дом придется отключать. А уличная колонка с водой забита. «Да у вас тут вообще черт знает, что творится! В доме есть электричество, а люди керосинками пользуются! Почему такое плохое напряжение? Цены нужно ваши проверять, бухгалтерию трясти!» «Нет, точно, в горку Мунхоз пожалуюсь!» Сухарев так и не понял тактический смысл этой атаки на управляющего. Но спрашивать Костю не стал. У каждого свое дело и задача. Негоже в них нос совать. Цель Костиных нападок стала ясна, когда только за день из дома втихаря съехали несколько семейств. Квартирант чистил двухэтажный каменный особняк для другой, не связанной с сортировщиками операции. А может, и связанной. Костя нагулял хороший аппетит после свары с управляющим, позавтракал и позвонил куда-то. 136-й. Нам к 11 место у Сонечки в цикламене. И на час к стоматологу. 136-й передал. Напарник был весел и деятелен, как будто и не слышал зловещего голоса. «Смотри, Сенюшка». А он все сверлил голову Сухарева. Это могло означать только одно. Не послезавтра, когда они поедут в другую область контролерами, а именно сегодня случится что-то ужасное. Сонечка из цикламена пообещала, что сейчас они станут красавчиками. А если Сухареву покрасить седые волосы, так вообще получится мужчина хоть куда. Костя стал ее убеждать, что напарник — контролер на железной дороге. Ему нужна гладкая укладка, а шрам под фуражкой виден не будет. Для себя запросил какой-то андеркат и стал похож на урку с выбритыми висками и затылком. Сухарева насмешили его тоненькие прядки волос над лбом. А Костя пожалел, что не остригся под тифозника. Стоматолог пришел в ужас от развороченных десен и сколотых зубов. Сказал, что лечиться нужно не менее недели. Но Костя влез в разговор и убедил врача временно посадить старые протезы на цемент, а майор Сухарев дня через три непременно долечится. «Но товарищ майор не сможет жевать!» — воскликнул стоматолог ведомственной клиники. «Ничего, ничего, ему жидкое питание назначили!» Отбрехался Костя и нагло уставился на врача разбойничьими зелеными глазами. Андрей вообще поражался умению квартиранта говорить со всеми на их языке и добиваться своего. Он спросил, что такое жидкое питание, и Костя ответил. «Процеженный отвар гречки, овса или риса?» Увидел вытянувшееся лицо майора и утешил. «Можно болтушку из муки сделать или хлеб в чай размочить?» Когда в 6 часу во время густых декабрьских сумерек они вышли из клиники, Сухарев сказал. «Нам нужно на вокзал». Костя заупрямился. «Ну что это за блажь, ведь послезавтра они отправятся в другую область». Но Сухарев прикрикнул. «На вокзал!» До Кости дошло, что напарник предчувствует что-то чрезвычайное. Вернулся в клинику и вызвал машину. На привокзальной площади было людно. Через полчаса отходил пассажирский состав. Около касс образовалась длинная, скандалищая и дрочливая очередь. Сухарев шепнул. «Иди только следом, по сторонам не глазей. Ты слышишь голос?» Потапов кивнул. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно». Они встали за колонной, близкой к стене. «Такое количество народу, как будто половине города приспичило ехать», прошептал Потапов. «Люди с укладками, тюками, несколькими чемоданами. Понимаешь, они похватали все добро и стремятся попасть именно на этот поезд». Сухарев замер. Рядом с ним остановилась рыночная торговка с самогоном «Мотыга». Ее чемодан уперся Сухареву в ногу в ботинок с протезом. Но она не походила на саму себя. Высокая прическа под пуховой шалью, добротное пальто с горжеткой из чернобурой лисы. Да Сухарев ее бы и не узнал, если бы не шрам на щеке, сейчас покрытый слоем пудры, и густые брови, почти срастающиеся на переносице. Она прижимала к себе редикюль. К ней подошел высокий носильщик в фартуке с бляхой, что-то шепнул на ухо. «Ты меня грабишь, сука!» — громко воскликнула Мотыга. Носильщик развернулся и собрался отойти. «Ладно, держи!» Пошла на попятную Мотыга, сунула руку в радикюль, вытащила пачку купюр и рванула билет из рук носильщика. Потом поволокла вещи к выходу на перрон. «Костя, ограбление будет у нас, а не где-то еще. Что делать?» Нужно срочно звонить в управление и обратиться в пункт железнодорожной милиции в отдел военизированной охраны. Трясущимися губами сказал Сухарев. Или задерживать состав пути. Мы опоздали, майор. Нужно было прислушаться к тебе. Нужно было. А если... Короче, пройдем по вокзалу, прячась за спинами людей. А ты вслух говори. Да нет, просто ори. Не смотри, Сенюшка. А вслед поезду вышлют локомотив с вагоном стрелковой военизированной охраны. Бригада поезда, возможно, уж охмурена. Людей бы спасти, сказал Костя. Встречу старика с уродом. Убью обоих, сказал Сухарев. Они только части машины убийств. Ее орудия, возразил Костя. Выведи их из строя, прошу тебя. Это самое рациональное. И Сухарев дважды откликнулся на звучавшие в его голове слова. «Не смотри, Сенюшка, ангелок. Вообще не смотри!» На него оборачивали, шарахались прочь, как от ненормального. Паровоз подтянул состав на перрон. В вагоны ломанулись люди. Сухарев и Потапов бросились в пункты милиции и военизированной охраны, где сотрудники посмотрели на них пустыми глазами. «Хоть позвонить-то можно?» — спросил Потапов капитана стрелкового отделения. Он равнодушно пожал плечами. Потапов сделал только один звонок. Сигнал о возможном налете в управление НКВД и просьбу сообщить о нем в отдел НКПС, Народного комиссариата путей сообщения. «Что ответили?» — встревожился Сухарев, увидев почерневшее лицо Потапова. «Что плановая операция начнется послезавтра», — еле выговорил от отчаяния Костя. Они присели на длинную скамью, гадая, пошлют или не пошлют стрелковый отряд, у которого были большие полномочия, вплоть до расстрела похитителей на месте. Они не заметили, что рядом с ними прошли две уборщицы, но слова их услышали. «Что по прибытии состава, что после отбытия, настоящий свинарник. Мусорки-то на каждом шагу. Нет, нужно бумажки мимо бросить, а то их аркнуть на пол», — сказала одна. «А что с тем мальцом-то, который в подуче забился?» — спросила другая. «Так на фельдшерский пункт унесли. Дай бог обойдется». К ним подскочил Потапов. «Какой малец в подуче забился?» «Да которого дурковато дед с собой в поездку взял. Таким больным деткам покой нужен, а тут народу прорва. Вот и начался у ребенка приступ подучий». Потапов крикнул. «Где фельдшерский пункт?» «Второй этаж налево», — недовольно сказала уборщица. «Ты отец, что ли?» Костя побежал вперед. Сухарев, конечно, отстал, но через минуту увидел застывшего в дверях напарника. Все ясно, можно не заглядывать. Но Сухарев отодвинул Костю и вошел. Фельдшер лежала на спине с перерезанным горлом. К груди она прижимала окровавленные руки без пальцев. Домой Сухарева и Потапова привезли за полночь. Они не стали даже заваривать чай, попили холодной воды из-под крана. Обсуждать ничего не хотелось. Пока не будет известия о поезде, каждое слово, каждый шаг или дело казались лишними. «Водка есть?» – спросил Потапов. «Есть. Нужно?» «Нет», – подумав, ответил Костя. Эта декабрьская ночь показалась Сухареву могилой. Его будто кинули в темноту, завалили нестерпимым грузом бед. Но ведь он всегда поднимался из могил, которые постоянно готовила для него судьба. Однако он не вынесет боли, если сортировщики перережут и ограбят людей, которых он сегодня не смог защитить. Эту фантомную боль ему не одолеть. Разве что раскрыть дело, переловить бандитов. И для этого нужна не какая-то спланированная на послезавтра операция, а ежесекундная борьба на опережение. А ведь он даже не знает, благодаря чему он может ускользать от воздействия адовой парочки, почему может слышать слова, обращенные к Сенюшке. Сухарев повертел в пальцах амулет из пули убийцы. Говорили, что Распутин якобы был колдуном. И с тех пор, как тетя Надя предназначила этот ключ от ящиков с сокровищами ему, началась вся чертовщина. О нем вспомнили в управлении НКВД, пригласили участвовать в операции. Он уловил злобную суть старца и смог избежать его влияния. В его присутствии и Потапов слышал адовый голос. «Да что за бред-то? Илья Сухарев был большевиком и спас от смерти тифозного мальчишку, подарил ему кусочек нормального детства. Боец Красной Гвардии, имени которого он не запомнил, закрыл его собой от пулеметного огня. Тот же Ванька Кокауров дважды за 3 года совместной работы спасал от смерти. Вот оно, настоящее, то, что сильнее всякого колдовства. Боевое братство, скрепленное верой в завоевание революции. И майор заснул без всяких тревожных снов. Утром Сухарев получил от Кости кружку крепчайшего чая, в которую он цепанул аж 2 столовые ложки сахара. «Ну ладно, мне жевать нельзя, а ты-то чего пустой чай дуешь?» – спросил майор напарника. «Знаешь, если уж я перевел тебя на жидкое питание, то самому как-то нехорошо хлеб с салом есть», – ответил Костя. «Может, ты еще и солидарности части зубов лишишься и протезы поставишь?» «Грубовато», — сказал Сухарев, хотя его глаза зачесались от Костиных слов. Напарник расхохотался, но как-то искусственно. Похоже, что и у него была ночь раздумий. «Как ты думаешь, спасутся люди из поезда, если там мне кажется старика и его уродца?» — задал вопрос майор. Костя сказал. «Уверен, что спасутся. Не все, конечно, но, во-первых, вслед им все же пошлют стрелковый отряд. Во-вторых, эффекта неожиданности уже не будет. Предупрежден, значит, вооружен. В-третьих, неодурманенный народ сам бандитам заслуженное воздаст. Ведь сортировщики утратили свое оружие. Жаль, что на время», — Сухарев как бы, между прочим, добавил. «А я уверен, что нас с тобой убивать придут», — Костя подтвердил. «Обязательно. Мы ведь вчера поленницу дров наломали. Ты про Сенюшку блажил, я звонил в присутствие дурманенных людей. За такое убивают, да. Еще я уверен, что в управлении НКВД нет и быть не может плана по спасению наших жизней», — сказал Сухарев. Костя снова согласился. «Я в этом не сомневаюсь. И какой вывод из всего сделаем?» «Зачем нам вывод? Сделаем силки для уродца и старичка. Только я не знаю, какие и из чего», — проговорил, дуя на 2-ю кружку чая, Сухарев. «Из твоей способности воздействовать на мальчишку. Ты думаешь, почему он вдруг вчера в припадке забился? От того, что старик говорит ему одно, а ты другое. Вот и заколотило мальца». Сухарев поднял брови и почесал макушку. «Правильно ли я понял, что ты предлагаешь натравить Сенюшку на сортировщиков?» «Да, правильно». «А если не сумеем?» — спросил Сухарев. «Тогда умрем, только и всего». «Вот и договорились», — резюмировал майор. «Только ты мне объясни, почему старик и его урод могут буквально гипнотизировать толпы людей? Почему я слышу голос, и ты через меня тоже?» Костя замахал руками. «Нет-нет, даже все физиологи мира сходятся в мысли, что мозг человека – одна из самых неизученных областей. А ты меня, самоучку, спрашиваешь? Я могу лишь сказать, что нужно делать в нашей ситуации». «И что же?» «Для начала изучить гладильню, где я сейчас впервые с детства сплю на шелковых простынях». «С детства», — отметил для себя Сухарев. А Костя продолжил. «Наш вчерашний улов всего лишь был снесен течением воды. А размещали стальных рыбок именно в гладильне. Я еще вчера попытался обследовать шкаф, но сил не хватило. И тебя будить не захотелось. Ты ослаб, брат, от всего. Нужно найти доступ к трубе, он обязательно должен быть. А потом всего лишь попытаться выжить до вечера, когда старик и Сенюшка окажутся у тебя в прачечной. Старик прикажет Сенюшке смотреть, и он точно полезет в трубу. А мы его встретим», — Сухарев перебил. «А как ты защитишься от его бельм?» «Гаргонионом, греческой маской-талисманом, отвращающим зло». «Но я пошутил. Про миф о Гаргоне слышал?» Сухарев пожал плечами. «О, ну это долгая история. Короче, Сенюшка, выпуская свои бельмы, делающие из людей марионеток, должен увидеть самого себя. А далее будем действовать по обстоятельствам». «Значит, мы дадим поглядеться Сенюшке в зеркало?» — спросил Сухарев. Костя кивнул и добавил. «Но помни, до этого еще нужно дожить. Пошли в гладильню». Но проклятый шкаф по виду из дуба не хотел двигаться с места. Тогда Потапов чертыхнулся, достал из своего универсально плотничьего сундука топорик и рубанул им под доском пола. Оторвав несколько половиц, произнес странную фразу. «Что и требовалось доказать. Quod erat demonstrandum, как говорили древние. Настоящее днище шкафа было утоплено в каменной кладке. Потом настал черед фальшивого. Его выломали, и перед напарниками оказалась широкая труба со скобками. Потапов шустро спустился, но быстро выскочил наверх в облаке канализационных миазмов. Он сказал: «Все верно, труба к низу сужается и врезается в общую». Сухарев задал резонный вопрос. «Допустим, мы дожили до того момента, как старик с уродом окажутся в квартире. А вдруг они зайдут сюда? Где будем мы?» «Эх, в шкафу ты, в трубе я», — ответил Костя. «В твоей прачечной будет смердить открытый люк. Он покажется преступникам гораздо интереснее». «Но Сенюшка горбат, у него здоровенная башка, вдруг он застрянет?» «Это будет еще лучше, потому что менее хлопотно, но бесперспективно для поимки сортировщиков. Давай надеяться, что кости уроды и тело подвижны», — ответил Потапов. «Сейчас я приколочу покрывало в виде коврика перед шкафом, и мы будем готовиться к тому, чтобы не умереть раньше. И, брат, это еще сложнее, чем поймать Сенюшку в трубе». Но на подготовку им времени не оставили. Раздался звонок. Костя взял трубку и сказал: «136-й слушает. Хорошо, только чай дохлебаем. А, на машине. Слушаюсь». Повернулся к Сухареву со словами: «Нас вызывают на Ленинградскую. Смотри, если шофер будет прежним, то все нормально. Если незнакомый, то мы сядем на заднее сиденье доигрывать в кости. И сразу же на ган-голове шофера. Заставим заехать его, ну, хотя бы в воловой тупик. А до Ленинградской дойдем пешком». «А где кости-то возьмем?» – спросил Сухарев. «В моем ящике. Ну, собираемся». Они ждали машину. Костя тряс бархатный мешочек, в котором что-то глухо стучало. «Это на самом деле игральные кости?» – спросил Сухарев, как будто не было ничего важнее. «На самом деле, мое лекарство от бессонницы. А ты что такой белый-то? Ну-ка, развеселись!» Наконец подкатила обычная эмка. Костя толкнул Сухарева плечом и завопил: «Подумаешь, шестерку вынул! Спорим, я сейчас восьмерку достану!» И тщательно обеими руками потряс мешочек. Но дело обстояло хуже, чем предполагалось. Кроме незнакомого шофера с улыбкой, смотревшего на друзей, на заднем сиденье эмки находился еще один человек. Костя подскочил к машине, постучал в стекло шоферу и сказал: «Здравствуйте! Я что-то вас не знаю. Но пусть товарищ капитан сядет с вами рядом. Мы доиграть не успели, нас на шестом ходу на Ленинградскую дернули». Шофер открыл стекло и сказал: «Капитан тоже на Ленинградскую едет. Как-то неуважительно заставлять его пересаживаться». Но кто бы попробовал спорить с Костей? Он достал из гражданского пиджака удостоверение и обратился к капитану. «Майор НКВД ГУББ Потапов, друг, пересядь, пожалуйста. Ну, внезапно нас вызвали, да играть не успели». Капитан не мог подчиниться майору, вылез из машины и, бегло глядев Потапова и Сухарева, пересел. Не успела хлопнуть дверца, как два нагана уперлись в затылки шоферу и капитану. «Ни одного лишнего движения. Медленно едем к валовому тупику», — сказал Сухарев и так дулом ткнул шофера, что повредил ему кожу. Из ссадины показалась кровь. А Потапов еще второй рукой водил заточкой за ухом капитана со словами: «Если сейчас шофер что-нибудь учудит на дороге, у тебя будут сразу два новых отверстия в голове». В валовом тупике, образованном торцевыми стенами складов, Потапов, звякнув в кармане железом, сказал: «А сейчас вы наденете друг другу наручники». Но его прервали два выстрела из нагана Сухарева. Костя, зажимая уши, выскочил из машины и крикнул: «Ну зачем, а? Кого допрашивать будем, трупы?» «Он еще верит, что нам позволят кого-то допросить. Или не верит, но какую-то цель имеет», — подумал майор. Сухарев ничего не ответил, просто молча пошел вперед, так как осознавал. Он постепенно терял доверие к майору Потапову, в детстве спавшему на шелковых простынях. На Ленинградской Андрей пропустил Костю вперед, чтобы он вошел первым. Недовольный связной сразу начал с претензий: «Для чего вчера на вокзале устроили переполох? Возле Гоханского разъезда состав действительно остановили семафорами. По каждому вагону прошли по двое красноармейцев, просто проверили документы. К прибытию стрелкового отряда их уже не было. У пассажиров снова проверили документы, только и польза-то, что обнаружили несколько граждан с багажом, которые находились в розыске. Отвечать за вашу работу мне. Красноармейцы, конечно, скрылись. И найти следов отряда не удалось. Даже не обнаружили того, кто дал команду проверить состав. Так? Спросил Сухарев. Ну, видите ли, в структурах НКВД и комиссариата путей сообщения всегда есть некоторая раскоординация, ответил связной. Этого просто не избежать. Вы отстранены от работы. Находитесь по месту жительства. Возможно, вас задержат. Уже бы задержали, если бы не ваше расследование убийства гражданки Осокиной и обнаружение ценностей, которые она скрывала. Для народа скрывала. Собой жертвовала. Пыталась защитить от жадных и нечистых рук. С горечью подумал Сухарев и опустил голову, словно бы в глубоком раскаянии. Вдруг Костя взвыл дурным голосом. «Сергей Валерьянович, вы же давно меня знаете. Моего отца знали. Как нам реабилитироваться за отвратительную работу? Да я голову сложу, крови своей не пожалею!» «Можете быть свободны», — сухо сказал связной, не глядя на них. Сухареву стукнуло в голову. А ведь Костя-то сейчас чем-то старику пригрозил. Скорее всего, упоминанием о знакомстве с его отцом. И старик наверняка замолвит за них словечко, чтобы Костя не запел об этом знакомстве где-нибудь в другом месте. На улице, позлощенный зимним солнышком, Костя сказал: «Если что, старик нас ненадолго от наших прикроет. Отца расстреляли еще в 24-м. Он был сотрудником дипломатического корпуса. И вместе с Валерьяновичем в Первую мировую служил. А старик мне со смены имени и фамилии помог, по службе двигал. Теперь ты все мои тайны знаешь». «И хватит меня подозревать! Верить не прошу, но только направь мозги на то, как нам уцелеть и дело раскрыть!» Они заскочили в трамвай, который шел совсем в другую сторону от их дома. Встали спиной к спине, наблюдая за вагоном. «На машине были не наши, а от сортировщиков», — шепнул Костя, а Сухарев просто кивнул. «Ну, а визите на Ленинградскую сейчас уже знают многие. И машину уже точно нашли, но трупы там не наши. Понимаешь?» Сухарев снова кивнул. «Скоро нас снова встретят ряженые. Приготовься». И в третий раз майор кивнул. Они пересели на обратный маршрут и поехали домой. Недалеко от их дома у большого гастронома раздались свистки и крики. Из дверей сыпанула компания, скорее всего, магазинных воришек, которые промышляли, отвлекая продавцов и хватая товары. А то и подрезая кошельки у покупателей. Рациональнее всего им было броситься в рассыпную. Но шпана летела группой прямо на Сухарева и Потапова. Из гастронома же выскочили двое постовых милиционеров и с криками «Стой!» стали стрелять в воришек. И что удивительно, ни в кого не попали. Костя прижался к стене дома и сказал: «На дороге машина. Ждем еще секунду и перебегаем прямо перед колесами на другую сторону улицы». «С ума сошел я на протезе!» В руке одного из воров появился ствол. Но не для того, чтобы отстреливаться. Воришка пальнул в напарника, в пуле вонзилась в стену дома рядом с Костиной головой. «Тогда классика уличной перестрелки. Валимся снопами», — сказал Потапов. При звуке следующего выстрела напарники рухнули на утоптанный и заплеванный снег. Варьё быстро перебежало на другую сторону улицы, просочились в узкий проход между зданиями. А лжепостовые, конечно, не стали их преследовать. Наоборот, направились к якобы убитым. Один вытянул руку с оружием, чтобы добить, если кто-то ранен. Но даже у бандита должен быть хороший уровень квалификации и знания. У этих ничего подобного не было. Когда стреляют, люди-свидетели прячутся. А вот когда появляются тела, любопытствующих становится много. И тут возникают трудности. И недобитка не пристрелишь, и документы предъявлять придется. Костя спокойно поднялся, помог встать Сухареву и во второй раз за день предъявил свое удостоверение. «Майор НКВД ГУББ Потапов, почему во время поста находились в гастрономе? Почему не стали преследовать воришек? И да, предъявите ваши документы, я сравню их с жетонами». Какая-то старушка сказала: «Они битый час в гастрономе толклись. Потом же гоньё побежало, и они следом». Лжепостовые точно оказались недоучками-недотёпами. Они растолкали толпу и понадеялись скрыться. «Стоять! Стреляю на поражение!» — крикнул Сухарев. Но у ряженых не хватило ума остановиться. Один получил пулю в голень, другой пониже спины. Потапов вызвал отряд конной полиции. Наконец, подходя к дому, Сухарев сказал: «Надеюсь, нам не подсунули взрыв-пакет в печку. Хочется горячей водой помыться». Костя ответил: «Не получится. Время уже подходит к визиту старика и Сенюшки. Давай уж лучше соорудим жидкое питание, да за улицей проследим. А еще мне нужно зеркало изготовить». Сухарев спросил: «Спрашиваю, как ишак у верблюда. Можно мне отдохнуть?» «Отвечаю, как верблюд ишаку. Перейдем пустыню Гоби, тогда и отдохнем. Дай-ка я гляну на твою культю». Они прошли к Сухареву, причем у своего универсального ящика Потапов захватил баночку с мазью. Но странное дело, культя выглядела превосходно. Сухарев вспомнил, что боли у него давно не было, и сказал напарнику: «Однако мазь не нужна. Но усталость ужасная, будто я в самом деле через Гоби на копытах ковылял». «Тогда верблюд разрешает ишаку прилечь», — ответил Потапов и ушел мастерить зеркало из огромного тети Надиного. Несколько минут спустя он крикнул из кухни: «А вот и наши орлы слетелись. Из троих одного я знаю. Изображают ротозеев-обывателей. Управляющего остановили. Наверное, спрашивают, не сдает ли кто-нибудь жилье». И продолжил скрипеть стеклоризом. «Смотри, Сенюшка, смотри внимательно», — словно бы издали раздался голос. Они оба услышали его. Потапов стал помогать напарнику надеть протез. А потом они залезли в шкаф. Костя спустился вниз, Сухарев подал ему зеркало и спросил: «А света не нужно? Без него ведь ничего не будет отражаться». Потапов ответил: «Ну ты чего, Сенюшка ведь не глазами видит и не ушами слышит. Ему какая-то иная хрень передает сигналы в мозг. Может, как летучие мыши испускает волны ультразвука. Может резонировать с другими людьми чертовым строением своего организма». «Смотри, Сенюшка, смотри внимательно», — прозвучало у них в голове. Осторожно повернулся дверной ключ. «Вот ведь заразы, эти рыночные жиганы», — подумал Сухарев, вспоминая, как лишился связки ключей. Костя вдруг потянул его за ногу. Сухарев не догадался сначала, что ему нужно, а потом до него дошло. Пахнуть человеком должно именно из трубы, а не из шкафа. Сухарев предельно осторожно спустился в трубу. Конечно, прикрыться было нечем. Ну что ж, они должны рискнуть. Но Потапов снова дернул его за ногу. Он подавал ему зеркало, чтобы накрыть дыру сверху. Зеркальный круг давил Сухареву на голову, руки дрожали. Отстояние на скобе по ноге пошла серия коротких судорог. Они могут вызвать такую боль, что и про Сенюшку забудешь. Если бы не дурацкие щелястые полы на кухне в гладильной, шагов преступников бы не было слышно. Но Сухарев самих их видел, словно в кино. Постояли, двинулись в прачечную, остановились возле люка. «Смотри, Сенюшка, смотри внимательно». И Сенюшка полез в люк. И там его Сухарев увидел вытянутое червеобразное тело, сплющенную голову. Труба отзывалась шорохами и скрежетом ногтей мальчишки. Андрей снял зеркало, осторожно спустил его в руки Потапова, и тот двинулся вниз, повис на скобе, держа его одной рукой. Сухарев чуть не заорал, когда его внутреннее кино показало, как двигаются кости головы, как куполообразная темя, а потом и вся башка показываются из трубы. Заморгали белые щелки, из них вывалились, раздулись бельма, потом опали мешочками, повисели и снова втянулись в веки. С Сухарева рекой тек пот, скользили руки на железной скобе. Он готов был потерять сознание, а все потому, что ощутил. Теперь у Сенюшки другой хозяин. «Иди, Сенюшка, поблагодари дедушку», — протягивая гласные звуки, произнес Сухарев. Сенюшка дал задний ход, медленно скрываясь в коленах труб так, как и появился. «Я устал», — прошептал Потапов. «Долго еще?» Он, похоже, ничего не увидел и не почувствовал. «А ты чего его назад отправил к дедушке?» — спросил Потапов. А зачем?» Ответом ему стал тихий вой, звук борьбы. Сухарев в темноте улыбнулся. «От Сенюшки просто так не отвяжешься». Наконец, после шлепка маленького тела о пол, старик, опираясь о стену, по-прежнему завывая, видимо, через сжатые зубы, выбежал из квартиры. Сначала из шкафа вылез Сухарев и зажег электрическую лампочку в комнате. Сенюшка, обтекая нечистотами, стоял посередине нее, его щелки были зажмурены. Нижняя часть башенной башки ритмично двигалась. В его рту что-то хрустело. Сухарев услышал, как за его спиной вырвало Потапова. «Тащи тазы и грей воду! Сейчас мыть будем наше новоприобретенное сокровище», — сказал Сухарев напарнику. «Да уж кончай блевать-то!» Потапов был готов делать что угодно, лишь бы не видеть раздетого уродца, не прикасаться к нему. А Сухарев ласково с ним говорил, стараясь чаще произносить имя калеки. Но на всякий случай попросил держать зеркало поблизости. «Сенюшка, ангелочек, тебя же мыли, так? Вот и сейчас мы тебя помоем», — говорил он. «А потом игрушки дадим. Кости называются. Ох, как же ты вывозился-то! Давай-ка руки тебе еще раз намылю». В другой раз, занося таз теплой воды, Потапов увидел Сухарева плачущим. «Что случилось, друг?» — спросил Потапов, отворачиваясь. «Потом расскажу. Неси свои шелковые простыни. Мальца нужно в них закутать. А всю одежду выбросишь сейчас же. Завтра пойдешь на толкучку и новую купишь». Сухарев, как заботливая мать, вытер Сенюшку. Его глаза не переставали наливаться слезами. Он вдруг почувствовал прикосновение пальца к своей щеке. Это Сенюшка поймал его слезу, поднес к изуродованному носу, высунул черный язык и слезнул. Сухарев застыл. Не собирается ли урод его и дальше пробовать на вкус? Но пришла не мысль, а понимание. Нет, теперь Сенюшка дедушек не тронет. Они хорошие. А что такое игрушки? Сухарев отвел Сенюшку в гладильню, попросил Потапова поставить кровать напротив зеркала и дал Сенюшке мешочек с костями, потряс их и сказал: «Вот это и есть кости. На них нанесены метки, на каждый разные. Нужно, не глядя, совать руку в мешочек и вытаскивать кость. Хорошо, если на ней будет много меток. Если мало, плохо. Попробуй-ка». Сенюшка сунул клешню в мешок и вытащил восьмерку. «Это хорошо. Самая лучшая кость. На ней 8 меток. А теперь клади ее в мешок, тряси и снова доставай». Сенюшка снова вынул восьмерку, положил назад, потряс мешочек и опять вытащил восьмерку. Казалось, он этим может заниматься вечно. «Костя, ты обрезки зеркала как-то назад вставь. Хоть наклей, хоть веревкой привяжи», — попросил Сухарев. «Береженого Бог бережет». Уродец заснул, сидя, держа в руках мешочек с костями. Напарники кое-как убрались, помылись и сели за стол с жидким питанием, чаем и водкой. «Ты кончай им брезговать. Это наше оружие. И действовать нужно быстро. Нас скоро могут арестовать, а мальца хватится. Он не без ума. Передает свои мысли. Я их чувствую», — сказал Сухарев. «Первым делом я пойду с ним на рынок. Хочу найти убийц Кокауровой Анютки. А потом Сенюшка нас сам приведет к тем, кто ворочил делами сортировщиков в нашем городе. А дальше хоть трава не расти. Мне мир противен». «Я не смогу так, как ты», — опьянев после первой половины стакана водки, сказал Потапов. «Не смогу и все. Ты знаешь, я года в 4,5 удрал из приюта. Не помню, что там случилось, но я удрал. Хлеба на улицах просил. И вскоре подхватил тиф. Подыхал весь в дерьме и моче. По мне, наверное, маршировали толпы тифозных вшей. Меня один человек, не боясь и не брезгуя, к себе домой принес. Вымыл и врача вызвал. Сердце у меня оказалось крепкое, я выжил. Теперь понимаешь, почему я могу?» Потапов кивнул и, не поднимая глаз, спросил. «Ты поэтому плакал?» «Нет. Глянь на мои руки. Видишь шрамы на костяшках пальцев? Я сам их обгрыз, когда белоказаки моих боевых товарищей казнили. Рубили связанных, как хозяйки, капусту. Смотрел и грыз. Так вот, этого Сенюшку, видимо, не кормили. И он грыз свои пальцы. Наверное, у него нет чувства боли, как слуха и зрения. Но что-то в нем самом есть. И этого нам не понять», — ответил Сухарев. Они просидели всю ночь на кухне. «Есть ли будущее у Сенюшки?» — спросил Потапов. «Нет», — ответил Сухарев. «Не знаю, кто его таким сделал, но он может быть только оружием. Страшным, опасным. А если какой-нибудь детский дом, лечебница? Ведь полно на свете коллег. И все живут с людьми». Сухарев только пожал плечами. «В наше-то время?» «Нет, для самого Сенюшки лучше вовсе не быть. Ты собираешься после всего...» Начал был и не смог продолжить Потапов. «Нет, он сделает это сам. Потому что получит приказ», — ответил Сухарев и вытер глаза. Утром Потапов побежал на рынок. Разыскивая одежду для Сенюшки, он услышал, что где-то подобрали застреленного деда без пальцев. «Побежал за помощью к своим хозяевам и получил награду», — подумал Потапов. «Значит, Сенюшку уже ищут. Вернее, хотят найти. Но сделать это не получится». К 10 часам он был уже дома. Ребенок или чудовище позволил себе одеть, сживал буханку хлеба, напился воды. Потапов не смог смотреть, как он ест. Сухарев принес Сенюшке ведро. Попытался посадить на него для отправления естественных нужд. Ему явилось понимание. «Не хочу». «Он не сядет на ведро», — сказал Сухарев. «А мы не знаем его привычек». «Наверное, у него организм как-то по-другому работает», — решил Потапов. «Может, кишечник длиннее? Может, желудок многокамерный?» Наконец, когда они были готовы выходить, Сухарев обратился к уродцу. «Сенюшка, мы пойдем на рынок. Ты должен сделать так, чтобы нас никто не видел. Сам смотри внимательно, чтобы никого не упустить. На рынке нам нужен тот, кто убивал людей для мяса. Смотри, ангелок, внимательно, очень внимательно. А потом мы отправимся туда, где прежний дедушка узнавал, куда идти, на какой поезд садиться. Да, конечно, вот тебе твои кости. А потом я еще тебе бирюльки куплю. Это хорошая, интересная игра. Нужно будет крючочком подцеплять фигурки». Сухарев и Потапов затаили дыхание, когда выходили из подъезда. Но Сенюшка смотрел внимательно, и три соседки-болтушки даже не заметили их. И в трамвае на них кондуктор не обратил внимания. Пассажиры их касались, налетали при торможении спинами, но будто не понимали, что рядом кто-то есть. Возле рынка Сухарев произнес. «Смотри, Сенюшка-ангелок, смотри внимательно». Со стороны, наверное, казалось, что он тащит за собой Сенюшку. На самом деле уродец вел майора. Ноги сами понесли его в дальний угол мясного павильона с надписью «Санветэкспертиза». И еще Сухарев понял, что в самую первую встречу на всем рынке только он видел и слышал старика. Он единственный. И непонятно, почему. То ли из-за сходства детских переживаний с Сенюшкой, то ли судьба так распорядилась. Они вошли в дверь экспертизы без стука. На длинном железном столе лежали образцы мяса, отточенные ножи угрожающего вида, а за другим столом сидела толстенная бабища. Про таких раньше говорили. Гренадер в юбке. Она застывшим взглядом поглядела на них. Потапов отодвинул ширму, которая перегораживала помещение. За ней обнаружился крюк, свисающий с потолка, и закрытый люк. В углу лежали мужские вещи. Потапов откинул люк, ободрав пальцы, и увидел лишь воду. «Скажи тетеньке спасибо за вкусные пальчики, Сенюшка», произнес не своим голосом Сухарев, потому что он увидел в мыслях, как сюда с тазиком вбегает Анютка, а женщина указывает ей за ширму и говорит. «Закрой-ка окошко, милая, дует». «Ой, а тут у вас люк открыт», отвечает беззаботная девчонка. Бабища подходит, дергает за цепь крюка и всаживает его девушке в затылочную ямку, тянет вверх. Резкий поворот тела Анютки, и все кончено. Сенюшка принялся деловито откусывать пальцы толстухи и сплевывать их. Она по-матерински смотрела на него и шептала. «Приятного аппетита!» Потом побелела и бухнулась лбом о стол. «Ты ее убьешь?» — спросил Потапов. «Нет, пусть допрашивают и судят», — хрипло ответил Сухарев. Потом они прошли по барахолочному ряду, и Сухарев просто взял из кучи безделушек мешочек с бирюльками. Сенюшка явно заторопился. Его ноженки в новых валеночках стали заплетаться. Сухарев подхватил его на руки, вытер платком окровавленные узкие губы, ощущая под ними чистокол зубов. И направился к площади Ленина, где стояло здание отдела Народного комиссариата путей сообщения. «Так я и знал!» — воскликнул Потапов. Сухарев поставил ребенка на снег, повторил. «Смотри, Сенюшка, ангелок, смотри внимательно». Они беспрепятственно миновали два ряда постовых, прошли к роскошно отделанному кабинету с табличкой. Председатель политотдела Семенов М.С. Прошествовали около двух секретарш-машинисток. Семенов поднял на них глаза и побелел, прежде чем застыть и стать марионеткой. «Сенюшка, смотри, как играют в бирюльки. Вот эти фигурки нужно подцепить крючочком. И как можно больше. Играй», — обратился к уродцу Сухарев. Потапов уже смотрел, как Семенов пишет полные признательные показания. Получилась стопка из 10 листов. На столе изредка звонил телефон, но Сухарев брал трубку и клал ее обратно. «Сенюшка, скажи дяде спасибо за работу», — сказал Сухарев. Уродец откусил пальцы Семенову, а тот улыбнулся и сказал. «Как ты вырос, деточка!» На улицах зажглись фонари, и Сухарев снова взял Сенюшку на руки. Уродец не переставал цеплять крючком фигурки из мешочка. «Ты куда, друг?» — спросил Потапов. «Нам на почту нужно скорее отправить документы с подписью печати в НКВД». «Вот и иди. А мы к набережной прогуляемся», — сказал Сухарев. Но Потапов не послушался, поплелся следом. Они подошли к спуску к реке. На ней еще не встал лед. Черная вода на середине маслянисто блестела от света фонарей. «Сенюшка, ангелок, иди прямо к воде. И дальше иди. Станет темно, но ты все равно иди. Не останавливайся. Тьма и покой лучше бирюлик. Поиграй с ними». И Сенюшка пошел, прижав к груди мешочек с бирюльками. На секунду остановился, когда вода со снежной шугой была ему уже по горло. И Сухарев с Потаповым услышали в мыслях. «Я вернусь?» «Нет, Сенюшка, ангелок, не возвращайся! Никогда!» — крикнул Сухарев. Потапов стал белее снега, а лицо Сухарева потемнело навсегда, как у утопленника. Хоть он и верил, что Сенюшка ничего не может почувствовать. Они успели отправить по почте документы в НКВД и вернуться домой. Там их и арестовали за перестрелку на улице. Из НКВД их выгнали и отправили в разные части Красной Армии. На инвалидность Сухарева даже не обратили внимания. Мог же он служить в НКВД, значит и воевать сможет. Андрея это вполне устраивало. Что может быть лучше, если он погибнет за родину? Ведь жить дальше после смерти тети Нади и несчастного уродца Сенюшки невозможно. Но с судьбой не поспоришь. Она распорядилась так, что Сухарев уцелел, Встретились друзья лишь однажды, на финской войне. «Андрей, я тоже теперь знаю, что такое фантомная боль», — сказал Потапов. «Да брось ты. Типун тебе на язык», — ответил Сухарев. «Руки, ноги целые, ладно. Но не душа», — ответил Потапов. Эта последняя встреча облегчила каждому его боль.